Глава 12. Капитан Ясон Бондаревский, сгорая от ярости, печатал шагами покрытие посадочной площадки. Командный бункер объединенного штаба сил Ландрейха уже проглядывал между ангарами. Жадно пожирая его взглядом, Ясон быстро сокращал расстояние. В сопровождении еле поспевавшего за ним адмирала Ричардса он сбежал на крыльцо здания главного штаба и, еле удостоив охранников взглядом, процедил: «Я должен немедленно видеть Крюгера». «Извините, капитан, но у нас нет приказа пропустить вас». «К черту ваши приказы! Я должен немедленно видеть эту мокрицу!» Яростно бросил Ясон и двинулся к двери. Захваченные врасплох, часовые попятились, но замешательство длилось лишь какую-то секунду. Отступив к двери, они намертво перекрыли проход. Один из охранников вытянул руку в предупреждающем жесте. «Капитан, не заставляйте нас прибегать к крайним мерам! Прочь с дороги, щенок, пока я не...» «Не стоит, Ясон!» Остановил его Ричардс. «Они всего лишь выполняют приказ». Охранники с надеждой смотрели на Ричардса, надеясь, что тот образумит не в меру ретивого капитана. Было заметно, что они находятся в крайнем замешательстве. Если кому-либо без разрешения удастся пройти мимо них, то им непременно придется отчитываться перед Крюгером лично. Эта перспектива их явно не радовала. В то же время перед ними стоял не тот человек, которого можно было бы грубо вытолкать в зашей, либо просто пристрелить. Перед ними стоял Ясон Бондаревский, герой войны, известный по всей конфедерации, и, что не менее важно, человек, который являлся капитаном одного из авианосцев, входящих теперь в состав флота Ландрейха. С этим приходилось считаться. «Хорошо, если вы подождете здесь, то я поговорю с капитаном и узнаю, что можно сделать», — решился, наконец, один из часовых. «Ладно, давай его сюда», — рявкнул Ясон. Охранник удалился, скользнув внутрь здания. Двойное солнце клонилось к закату. Наигравшись за день, овальный белый карлик быстро прятался за спиной могучего красного гиганта. Яркие дневные краски быстро бледнели, сменяясь тусклым сумеречным светом. Большие серые тени медленно выползли наружу и уныло разлеглись, подпирая своими боками строение базы. Последние лучи шаловливой маленькой звезды еще некоторое время золотили веранду, но вскоре и они поблекли. На багряном небе одна за другой стали проглядывать первые звезды. Вдруг небольшой метеор прочертил небо и, ярко вспыхнув, погас. Не обращая внимания на местные красоты, Ясон взбешенно мерил шагами веранду. И иссушающий зной, который, похоже, и не думал спадать с заходом солнца, только ухудшал его настроение. Он чувствовал, как влага быстро уходит из тела, слегка увлажняя кожу, перед тем, как окончательно испариться. Наконец остановившись, Ясон взглянул на охранника. «Вот что я вам скажу, солдат. Ваша планета — это самое поганое место из тех, где мне приходилось когда-либо бывать». «Полностью с вами согласен», — помимо своей воли улыбнулся тот. Едва не улыбнувшись в ответ, Ясон отвернулся, будучи не в состоянии злиться на этого человека. «Адмирал Ричардс? Капитан Бондаревский?» Ясон обернулся и увидел капитана, одетого в десантный камуфляж. Выцветший берет был профессионально заломлен на бок, а глаза скрывали солнечные очки. В наспех наброшенной перевязи болталось табельное оружие. Сняв очки, капитан оценивающе оглядел нежданных гостей. Первый запал куда-то незаметно улетучился, но отступить Ясон не мог. Одарив капитана не таким же суровым взглядом, Ясон остался на месте. «Президент Крюгер вас примет». «Проходите», — неожиданно произнес капитан. Охранники расступились, и Ясон прошел внутрь, с наслаждением ощутив, наконец, желанную прохладу штабного бункера. Капитан провел их по коридору и, остановившись перед дверью кабинета Крюгера, распахнул дверь. Пропустив их, он остался снаружи и тихо прикрыл за ними дверь. За столом восседал верховный главнокомандующий Объединенных военно-космических сил, президент Союза миров Ландрейха, изменник, военный преступник, тиран и душегуб, генерал Максимилиан Крюгер. Перед ним в большом количестве были разложены приказы, донесения, какие-то чертежи. Также здесь были свалены звездные карты, и топографические кроки, спектрограммы и графики солнечной активности, и множество подобной макулатуры. Высокие стопки папок почти полностью скрывали своего владельца. Подняв взгляд на вошедших, Крюгер, наконец, оторвался от созерцания своих сокровищ. «Как насчет чего-нибудь холодненького?» — кивнул он на холодильник. «Не откажусь, с вашего позволения», — усмехнулся Ричардс, и, открыв холодильник, извлек оттуда пару банок пива. Ясон неодобрительно покосился на адмирала, и снова сфокусировал свой взгляд на Крюгере, который остался сидеть за столом и при этом нагло улыбался. «Итак, капитан, я вас слушаю», — нарушил, наконец, молчание Крюгер. «Мы перехватили сообщение о гибели Таравы, Банагбурна и Нормандии. Кем, черт возьми, вы себя возомнили, что позволяете себе подобное? Еще сегодня я был президентом Ландрейха. А вот что касается относительно вас, молодой человек, то это еще надо выяснить. Кто вы такой и на каком основании осмеливаетесь обсуждать мои действия? Я офицер». Ясон замялся. На самом деле, теперь он даже не являлся офицером Конфедерации. Теперь он был просто обычным гражданином, сделавшим выбор, пошедшим служить в вооруженные силы Ландрейха. «В данный момент ты мой подчиненный и обязан во всем следовать моим решениям», поймав ход его мыслей, резко добавил Крюгер. «Нравится это тебе или нет? Если я еще раз услышу что-либо подобное, то засажу тебя гнить куда-нибудь в шахты, и ноги твои в космосе не будет, пока я этого не захочу. Надеюсь, я ясно выражаюсь». Ясон молча стоял, яростно сжимая кулаки. «Так как насчет пива, Ясон?» — спросил его Ричардс, зайдя сзади и протягивая ему открытую банку. Ясон оглянулся на Ричардса, ожидая поддержки. Но Ричардс стоял и делал вид, будто это его не касается. «Но чрезвычайным указом 394 мобилизуется весь флотский персонал, а это означает, что и я, и мой корабль...» — начал Ясон. «Ясон, мы официально числимся пропавшими без вести», — прервал его Ричардс. «И я думаю, что наш гостеприимный хозяин хочет, чтобы все так дальше и оставалось». Ясон повернул голову в сторону Крюгера. «Теперь твой авианосец, как и другие корабли, принадлежит мне», — холодно объявил Крюгер. «Мы можем решить проблему двумя способами. Либо ты будешь командовать своим кораблем под флагом Ландрейха, либо этим займется кто-то из моих людей. Я бы предпочел, конечно, тебя. Ты лучше, чем кто-либо знаешь свой корабль. И кроме того, у тебя неплохой потенциал, раз ты сумел привести свой корабль обратно. Ждете от меня благодарности за оказанное доверие? Не дождетесь!» Крюгер оскалился. «Не забывай, ты сейчас находишься здесь, у меня дома. Если я захочу, то прямо сейчас могу взять и посадить тебя под арест, и все твои геройства и подвиги окажутся никем не оцененными. Мне бы этого так не хотелось». Ясон чувствовал, что еще немного, и он опять взорвется. Цена, которую он заплатил, чтобы оказаться здесь, была непомерно высока. Ценой были человеческие жизни, десятки человеческих жизней. 15 суток они шли к границе, отбиваясь от Килрафи. 15 суток постоянного хождения по лезвию бритвы, непомерной усталости и риска, граничащего с настоящим безумием. Ясону вдруг вспомнилось одно из последних сражений. Они попали в западню, расставленную Килрафи. Лишь каким-то чудом им удалось вырваться. Баннакбурнам тогда пришлось пожертвовать. Корабль-невидимка, единственный во всей конфедерации, был, словно какой-нибудь брандер, развернут в сторону преследующих их кораблей неприятеля и на автопилоте отправлен в их направлении. Короткое замешательство, вызванное неожиданной контратакой Баннакбурна, дало возможность с боем прорваться сквозь заслон и совершить гиперпрыжок. Потеряв свой корабль, Паладин уже неделю ходил мрачнее тучи и ни с кем не разговаривал. Но он, конечно же, понимал. Другого выбора не было. Ричардс, не дожидаясь предложения от Крюгера, уселся на потрепанный диван и принялся за пиво. «Крюгер, вы чего-то не договариваете. Сильно сомневаюсь, что ваше решение впустить нас было продиктовано лишь желанием выпить пиво в хорошей компании», произнес Ричардс, грозя Крюгеру пальцем. «И кроме того, имейте в виду, я еще не забыл про тот эсминец, который вы у меня угнали. Венс, это же было 30 лет назад. Конечно, ты уже давно забыл об этом, а с меня тогда 3 шкуры спустили и сделали соответствующую отметку в моем личном деле. В результате я закончил карьеру, командуя не боевым соединением, а столом в управлении разведки. Считай это пиво компенсацией за тот инцидент. Это ведь наверняка пошло тебе на пользу. Сейчас твой мороженый труп наверняка парил бы где-нибудь в космосе, вперемешку с обломками твоего корабля. А так, эх, Венс, ведь так немного осталось людей нашего возраста, командовавших когда-то эсминцами. Да ты и не больно похож на человека, недовольного жизнью. Грех тебе жаловаться». Ричардс хмыкнул и, подняв банку в шутливом салюте, оглянулся на Ясона. «Ясон, если на чистоту, то этот матерый старикан по-своему все делает правильно. Пойми, он просто не может позволить себе такую вольность, как отпустить нас на все 4 стороны. Ясон, ты сумел довести сюда свой корабль и подарил ему еще один авианосец. Да по мне, так Крюгер просто обязан тебе. Ну, если не памятник, то уж хотя бы бюст, точно должен соорудить», — улыбнулся Ричардс. Крюгер покривил рот, как бы раздумывая, и, наконец, после продолжительной паузы, официальным тоном произнес: «Капитан Бондаревский, настоящим указом я награждаю вас орденом Сверхновой с алмазами и повышаю вас в звании. И от себя лично, капитан. Я горячо поздравляю вас и желаю дальнейших успехов и таких же великих свершений», с легкой ноткой иронии произнес Крюгер. «Мой адъютант передаст вам награду и приказ о присвоении звания, когда у него найдется время. Надеюсь, что на этом конфликт исчерпан. Ясон уже видел, что переубедить этих двоих ему не удастся. Но так быстро сдаваться, так быстро было не в его стиле. Я все же хотел бы присоединиться к флоту Конфедерации вместе со своим кораблем». «Невозможно», — отрезал Крюгер. «Ты нужен здесь, и ты останешься здесь». «Ясон», — посерьезнел Ричардс. «Даже двигаясь на максимальной скорости, ты дойдешь до Земли минимум за 10 дней. И с чем ты придешь? С 20 истребителями на борту?» «Он придет пустым», — бросил Крюгер. «Большинство истребителей из тех, что у него на борту, мои. А если нет, то я их немедленно конфискую». «Ну вот, придешь ты, без истребителей, без оружия. Потому как даже если Крюгер и отпустит тебя, то готов спорить, что ни одной ракеты со своих складов он тебе не отдаст». Крюгер, ничего не отвечая, выстукивал костяшками пальцев какой-то марш. Ричардс продолжил. «Возможно, там уже идет сражение. Более того, драться тебе придется всю дорогу до Земли. Ты это и сам прекрасно понимаешь. Если ты уйдешь сейчас, то рискуешь не успеть к концу битвы там, а тем временем коты высадятся здесь, чтобы уничтожить нас. Если ты будешь бросаться от одного боя к другому, то рискуешь проиграть оба». Однажды Ясон уже слышал эти слова. Венс сказал то же самое перед тем, как они сели в Сейбр, чтобы совершить посадку на адскую дыру. Тогда он был слишком возбужден, чтобы услышать его слова. Но теперь он понял, спорить действительно ни о чем. «Черт с вами», — вздохнул Ясон. «Вы победили. То, что ты добровольно присоединился, это большая честь для меня», — фальшиво улыбаясь, ответил Крюгер. Взяв со стола распечатку, он уже другим взглядом посмотрел на своих гостей. «А теперь главная причина, по которой я решил впустить вас». «Вот», — сказал он, потрясая листом бумаги. «Это самое последнее донесение нашей разведки. Три авианосца Килрафи на полной скорости движутся к границе. Их эскорт состоит из 18 кораблей сопровождения. По всем расчетам, через 21 час они будут на орбите адской дыры». «И ваше решение?» — ныне спросил Ясон. «Встретить, атаковать и уничтожить. Других вариантов я пока не вижу». «Четыре эскортных авианосца против трех тяжелых авианосцев Килрафи? У нас в лучшем случае будет сотни истребителей. 87, если быть точным. А у них более 300, если все авианосцы укомплектованы полностью. Да через час боя от нас даже мокрого места не останется». «Есть другие предложения, капитан?» Ясон ошалело глядел на президента. Недовольство все еще гнездилось внутри, но Ясон не мог не отдать ему должное. С человеком, подобным Крюгеру, стоящим во главе, конфедерация никогда не докатилась бы до нынешнего плачевного состояния. «Нет, других предложений у меня нет», — после недолгой паузы ответил Ясон. «Тогда возвращайтесь на свой корабль. Мы стартуем через 6 часов. Крюгер, вы можете ответить на один вопрос, пока у нас есть время?» «Времени у нас нет, но ладно. Что вас интересует? Что слышно о конфедерации?» «Да ничего особенного. Обычный для таких моментов бардак и неразбериха. Единственная хорошая новость — Толвин теперь командует третьим флотом. 5 дней назад они покинули Солнечную систему и с тех пор сохраняют режим радиомолчания». «Адмирал Толвин командует третьим флотом? Постойте, а как же Бенбридж?» Крюгер в двух словах рассказал про взрыв бомбы, снятие обвинений с Толвина, замешательство и растущую панику в Конфедерации. Ясон жадно внимал словам Крюгера. Ему всем сердцем хотелось оказаться там, рядом со своим старым командиром, и вместе, плечом к плечу, встретить опасность. Но он с горечью осознавал, на данный момент это невозможно. «Если Толвин сумеет остановить наступление Килрафи, это будет настоящим чудом», — закончил свой рассказ Крюгер. «А если нет, что ждет нас?» Ясон увидел улыбку на лице Крюгера. «Мы выживем. Мы занимаемся этим уже 30 лет, и небольшая помощь от вашей любимой конфедерации оказалась весьма и весьма кстати. Итак, господа, на данный момент конфедерация и империя Килра официально находятся в состоянии войны. С того момента, как 4 авианосца Килрафи пересекли границу, Сенат ратифицировал данную резолюцию. Толвин обвел взглядом всех офицеров, собравшихся на мостике Конкордии, флагмана Третьего флота. Связь со станцией Ганновер и всей системой Ганновера потеряна 45 минут назад. В последнем сообщении сообщалось о массированной атаке Килрафи. «Там было 2 миллиона человек», — едва слышно произнес кто-то из старших офицеров. «Да, там было 2 миллиона человек», — в полный голос. «Так, чтобы все слышали», — подтвердил Толвин. Над мостиком повисла мертвая тишина. «В ближайшие дни мы потеряем еще множество миров», — произнес адмирал. «Нам нужно набраться мужества. Конфедерация находится в тяжелом положении. И чтобы выстоять, мы должны сплотиться, должны собрать в единый кулак всю силу, которой мы обладаем». Время сомнений прошло. Иногда приходится жертвовать многим, чтобы отстоять хоть что-то. Сегодня мы потеряли Ганновер. Если мы не будем тверды, то завтра может погибнуть вся конфедерация. Помните, мы единственная надежда, что осталось у человечества. Люди, стоявшие на мостике, безмолвно взирали на своего адмирала. Просигнальте другим кораблям. Сохранять режим полного радиомолчания вплоть до дальнейших распоряжений. Закончив, Толвин коротко кивнул офицерам и покинул мостик, направившись в свою капитанскую каюту. Оказавшись в одиночестве, Толвин, наконец, мог перевести дух. Сделав несколько шагов по каюте, он провел рукой по столу и сделал глубокий вдох, ощущая уже забытое чувство, чувство возвращения домой. Все здесь осталось по-прежнему, на своих местах. Каюта как будто и не заметила нескольких месяцев отсутствия своего постояльца. Со вздохом он опустился в кресло и надолго задумался. Адмирал всматривался в карту сектора. Сейчас они находились в 3 прыжках от системы Сириуса и в 5 от Земли. Главный флот Килрафи до сих пор не обнаруживал себя. Пересекшие границу авианосцы, вероятнее всего, были лишь авангардом. Проклятье! Использовать тяжелые авианосцы в качестве авангарда! На данный момент под его командованием находилось всего лишь 5 подобных кораблей. И то, это в случае, если Саратога и Гульфлейте успеют присоединиться к флоту вовремя. Толвин послал запрос в навигационную систему. Через несколько секунд холодным блеском цифр высветился ответ. Следуя на максимальной скорости, флот Килрафи окажется у Сириуса примерно на 2 суток раньше, чем к его силам смогут присоединиться 2 оставшихся авианосца. Адмирал задумчиво смотрел на трехмерную карту. С каждой минутой на ней появлялись новые данные о продвижении Килрафи. Появились еще 3 красных пятна, отмечавшие эскадры крейсеров, перешедшие границу. Далеко в стороне, на периферии конфедерации, где граница выглядела расплывчатой, лежали миры Ландрейха. Группа красных точек, еще находившаяся на территории Империи, быстро шла по направлению к ним. 2-3 авианосца с эскортом направлялись, чтобы уничтожить Ландрейх. Где же их главные силы? Авианосцы в системе Ганновера могли быть и уловкой, попыткой отвлечь на себя силы конфедерации и тем самым еще более ослабить ее перед решающим сражением. Главные силы Килрафи могли быть сейчас где угодно и идти следом за любой из групп авангарда. Если бы были резервы ТО, он мог бы атаковать один из передовых отрядов противника, а затем, выйдя во фланг, направить часть кораблей по обходному маршруту и захлопнуть ловушку, отрезав вражеским кораблям путь к отступлению. Так можно было бы нанести чувствительный удар Килрафи. Это была хорошая теория, но сил на осуществление подобной операции явно не хватало. Он сидел, скрестив руки на коленях, углубившись в свои мысли. Он должен, просто обязан, разгадать планы Килрафи. Килрафи перестали использовать практически все свои средства связи и хранили молчание с тех самых пор, как Конфедерация получила сообщение от Таравы. Полное отсутствие переговоров между группами кораблей говорило о том, что операция была хорошо спланирована заранее. Чрезвычайно сложно без обмена информацией проводить операции такого масштаба, но пока им это отлично удавалось. Теперь можно было только ожидать, пока каким-либо образом не проявят себя главные силы. Но лучше все же предпринять какие-нибудь активные действия, чтобы выманить главные силы Килрафи и встретить их в нужное время в нужном месте. В этом случае появлялся хоть какой-то призрачный шанс избежать полного разгрома Конфедерации. Толвин догадывался, что главными силами командует принц Тракатх. Это было хорошо. Тракатх всегда был слишком прямолинейным, а в случае, когда его превосходство было очевидно, становился чересчур самоуверен. Его никогда не интересовал захват территорий. Он всегда жил только войной и обязательно будет искать открытого сражения, чтобы встретиться с противником лицом к лицу и уничтожить его. Он пойдет прямо на пролом, сокрушая все, что посмеет встать на его пути. «Да, он пойдет вслед за авианосцами, атаковавшими Ганновер», отвечая на свои мысли, подумал Толвин. Он включил канал связи с мостиком. «Передайте приказ по флоту. Всем кораблям взять курс на систему Варшава. Идти на максимальной скорости. Мы должны встретить корабли авангарда до того, как они уничтожат эту систему. И еще, соедините меня с адмиралами Чингом и Бьернсоном». Отключая связь, он почувствовал, как по кораблю пробежала вибрация, когда рулевой переключил двигатели на режим полной тяги. Вскоре на экране засветились лица адмирала Чинга, командующего Москвой, и Бьернсона, командира Вердена. «Я только что распорядился взять курс на систему Варшава. Пора преподать этим котам урок хороших манер». «Полагаю, самое время заявить о себе», — сказал Толвин. «У нас будет только 3 авианосца против 4 у них, и если нам улыбнется удача, то мы остановим их продвижение на некоторое время. Надеюсь, этого времени хватит, чтобы к нам успели присоединиться Гульф-Лейте и Саратога, когда придет время решающего сражения». «Смело, весьма смело, адмирал», — подал голос Чинг. «Но ход весьма рискованный. А что, если главные силы зайдут с фланга, следуя за передовыми крейсерскими эскадрами?» «Маловероятно. Крейсеры идут в обход. Их путь к земле далеко не самый оптимальный. Уверен, что Тракатх пойдет прямо. Он желает видеть поверженную, пылающую пожарищами, опустошенную землю, и осуществить свое желание он жаждет как можно скорее. Надеюсь, что вы правы, адмирал. В противном случае те, кто сейчас находится на земле, вряд ли помянут вас хорошими словами, когда корабли Килрафи окажутся на орбите земли, а мы в это время будем гоняться за призраками». Толвин мрачно рассмеялся. «Если мы ошибемся, то, в отличие от нас, людям на земле долго мучиться не придется». «Это опасный ход, Джефф. Оправдан ли подобный риск?» — вступил в разговор адмирал Бьернсон. «Если мы потеряем хотя бы один авианосец, то для встречи главных сил у нас останется только 4». «Да, это верно. Но если мы не замедлим их продвижение, то на момент, когда Килрафи появится возле Сириуса, в нашем распоряжении при любом раскладе окажется не более 4 авианосцев. Я намерен рискнуть. Сражаться против противника, в 2-3 раза превосходящего тебя по численности, будет значительно тяжелее. Поэтому пока есть возможность сразиться на равных, надо ей воспользоваться. Рад, что ты с нами, Джефф. Надеюсь, что если нам не повезет, то все мы погибнем быстро и безболезненно. Спасибо, ваш оптимизм меня всегда поддерживал в трудную минуту. Надеюсь, у нас еще будет время, чтобы встретиться и обсудить ваше предложение». Оба адмирала вежливо улыбнулись и дружно пожелали удачи перед тем, как отключиться. Экран померк, и в голову Толвина опять вернулись невеселые мысли. Сейчас на весах была судьба всей человеческой цивилизации. Одна ошибка, и чаша весов окончательно склонится на сторону противника. Ответственность давила непосильным грузом. Самым простым и разумным казалось опустить руки. Он и так сделал все от себя зависящее, чтобы не допустить сложившейся ситуации. И с какой стати ему нужно отдуваться за ошибки других? Он и так всю свою жизнь посвятил служению Конфедерации. «Все! Стоп!» — одернул он себя. «Так можно далеко зайти. Прежде всего, Джефф, ты офицер, и твоя обязанность — защищать свою родину в любой ситуации». Новые данные высветились на экране. Битва за Ландрейх началась. Сверхсветовому сигналу потребовалось несколько часов, чтобы пересечь космическое пространство и достигнуть кораблей Конфедерации. По последним данным, 3 тяжелых авианосца Килрафи атаковали силы, которые колониальное ополчение смогло поднять в космос для обороны. «У них практически нет шансов», — подумал Толвин. «Впрочем, так же, как и у нас. Всему персоналу готовность номер 1 разнеслось по кораблю эхо из громкоговорителей. Минутная готовность. Начинаю отсчет. Истребителям приготовиться к запуску», — скомандовал Ясон. По экрану медленно ползла информация о готовности систем корабля, но не лишним было все еще раз перепроверить. Тем временем отсчет перешел в финальную фазу. 3, 2, 1. Космос вокруг корабля вспыхнул и на мгновение исчез, сменившись неописуемой многомерной мозаикой, сливавшейся в непередаваемое переливчатое сияние. Ясон стиснул подлокотники кресла, усилием воли подавляя головокружение. Тарава и все, что было внутри нее, перестало существовать в прыжковой точке 324S и через доли секунды материализовалась на расстоянии в несколько парсек от точки, где была секунду назад. Тарава снова была в системе адской дыры. Изображение на экранах приобрело свой обычный цвет, Снова замерцали звезды. «Самый полный вперед!» — во весь голос скомандовал Ясон. И Тарава рванулась вперед, следуя приказу своего командира. Меньше чем через 5 секунд позади них, почти в том же месте, выскочил их брат-близнец, легкий авианосец Галиполи. Вслед за ним показались еще 2 эскортных авианосца. Все это было вопиющим нарушением правил космонавигации. Обычно интервал между прыжками 2 кораблей должен был составлять по меньшей мере 1 минуту. Точка рематериализации никогда не оставалась на одном и том же месте. И если корабль выходил из прыжка в точку, занятую другим кораблем, то экипажи кораблей даже не успевали ничего понять, мгновенно исчезая во вспышке аннигиляционного взрыва. «Всем истребителям! Общий взлет!» Прямо по курсу вдруг возникло мерцающее облако. «Лево на борт! Разворот на 90 градусов!» Едва Тарава начала разворот, как эсминец флота Ландрейха материализовался меньше, чем в 400 метрах от авианосца. Мощным толчком Ясона чуть не выбросило из кресла, когда ударная волна обрушилась на Тараву в результате близкой рематериализации другого корабля. В ту же секунду на экране контроля повреждений загорелись красные индикаторы. Пробоина по правому борту. Отсеки с 22 по 24 теряют воздух. Загрохотали закрывающиеся люки, герметизируя отсеки. Ясон взглянул на экран. Корабль потерял 3 внешних инженерных секции и каюты экипажа. Оставалось только надеяться, что в момент аварии там никого не было. Ясон выждал несколько секунд, убеждаясь, что все остальные отсеки остаются герметичными, и угрозы экипажу нет. Что это был за корабль? Эсминец «Блицкриг», флагманский корабль Крюгера. Корабль получил повреждения, они потеряли часть заднего правого стабилизатора. Несущие конструкции и структура корпуса серьезных повреждений не имеют. Системы жизнеобеспечения функционируют нормально. Тогда к черту их. Выпускаем истребители. Ясон развернулся к тактическому экрану, и у него перехватило дыхание. Был Крюгер гением или безумцем? Ближайшие 5 минут покажут. Пока что его план работал, но одному богу известно, как долго их везение еще может продлиться. Прямо перед ними, менее чем в 1000 кликов, строем шли 3 авианосца Килрафи. Крюгер уже встречался с ними 10 часов назад, когда они только прыгнули в систему адской дыры. После недолгой, но ожесточенной перестрелки Крюгер отступил, разменяв легкий сторожевик и 2 истребителя на эсминец, 2 корвета и более 20 боевых машин Килрафи. Такое ожесточенное сопротивление и чувствительные потери раззадорили их. Подобный удар, нанесенный заведомо более слабым противником, был смертельно оскорбителен. Килрафи готовились к преследованию. Они вернули на корабли все свои истребители, собираясь прыгнуть вслед за кораблями колонистов. В 300 кликов перед авианосцами уже выстроились сторожевые корабли, которые обычно совершали прыжок первыми, чтобы взять под контроль точку гиперперехода и обеспечить безопасный прыжок для своих авианосцев. Расстояние до передовых кораблей противника сокращалось с пугающей быстротой. Думсдей бросил взгляд на офицера, руководившего взлетом, и поднял над головой руки с оттопыренными большими пальцами, подтверждая готовность к старту. Палубный офицер, стоявший неподалеку, небрежно козырнул и, отвернувшись, начал что-то говорить в микрофон. После коротких переговоров он кивнул своему невидимому собеседнику, тут же присел, вытянув руку в направлении шлюза, показывая, что взлет разрешен. Старший диспетчер немедля включил сигнал к запуску. Взревели двигатели, и 2 секундами спустя машина Думсдея уже была в космосе. Эсминец Крюгера, не успевший еще разминуться с Таровой, оказался прямо по курсу. Уходя от столкновения, Думсдей резко рванул штурвал на себя. Пролетев всего в каких-то в 10 метрах над кормовыми надстройками Блицкрига, Думсдей смог наконец перевести дыхание. Теперь, когда космос впереди был чист, его модифицированный Сейбер-Д с установленными друг за другом креслами пилотов рванулся вперед на пределе мощности двигателей. Тяжелая торпеда Марк IV едва слышно заскрипела под днищем, протестуя против такого ускорения. Ухмыльнувшись, Думсдей оглянулся назад, пытаясь увидеть паладина, сидящего сзади, на месте 2-го пилота. «Вот мы и в космосе, парень», — отозвался паладин. «Осталась пара пустяков. Всего-то выполнить задание и вернуться на базу». Несмотря на бодрый тон паладина, Думсдей готов был поспорить, что тот страшно обижен на то, что ему не досталось своего истребителя. Улыбнувшись лишь уголками глаз, Думсдей передал команду своему напарнику. «Проверка оружия!» «Оружие в полном порядке, парень», — заверил паладин. «Торпеда готова к запуску. Только цель дай». Думсдей бросил взгляд на тактический дисплей. Передовая линия сторожевиков была меньше, чем в минуте ходу. Головной корабль уже начал замедляться, разворачиваясь, чтобы прикрыть авианосец. Спустя какие-то секунды показались едва различимые силуэты авианосцев Килрафи. «Сейчас мы их прищучим», — хмыкнул паладин. «Похоже, Крюгер настроен серьезно, раз решился идти в кинжальную атаку». «Кавалерия с нами», — бросил Думсдей, сбавляя скорость и пристраиваясь к Бродсворду под защиту его тяжелых турелей. «Полагаю, что ближний наш», — передал в эфир Думсдей. «Согласен. Мы займемся его левой палубой». «За вами, братья, правая», — ответил пилот Бродсворда. Думсдей, кивнув головой, и нажал несколько клавиш на панели управления, вводя данные в навигационный компьютер. «Держитесь, сторожевики совсем рядом». Космос заполонили нейтронные разрывы, вспышки лазеров и трассирующие линии зарядов линейных ускорителей, чертившие свои смертоносные траектории вокруг истребителей. Думсдею с трудом удавалось удерживать машину на курсе. Всеми силами он старался не выпускать вражеский корабль из перекрестия прицела. Авианосец тем временем начал разворот, пытаясь уйти от атаки. «Летные палубы не достать», — сообщил паладин. «Целься в двигатели». Ландрейхский истребитель, летевший перед ними, исчез, ярко вспыхнув, пораженный протонным разрядом. Вспышка на мгновение ослепила Думсдея. В ту же секунду «Сейбр» влетел в кучу обломков. Думсдей вздрогнул, когда мелкие обломки, бывшие секунду назад, истребителем заискрили, сталкиваясь с защитным полем его истребителя. Думсдей сделал шумный вдох, пытаясь избавиться от дурных предчувствий. «Спокойно, спокойно!» Он даже ничего не успел почувствовать. Попытался подбодрить себя Этьен и несколько раз энергично мотнул головой. Потянувшись рукой, он достал из нагрудного кармана сигару и, немного повертев в пальцах, сунул ее в зубы. Ян подарил ему эту сигару давным-давно. Думсдей никогда не пробовал ее курить. Но иногда, в тяжелые моменты боя, она была как своего рода талисман для него. Они нырнули под эсминец. Тут же два истребителя, летевшие следом, повторили их маневр, обогнув эсминец сверху. «Есть захват», — хладнокровно объявил паладин. Больше всего Думсдей, как, впрочем, и все остальные пилоты, ненавидел торпедные атаки. Держать истребитель на курсе, при этом не выпуская из прямой видимости корабль противника целых полминуты. 30 секунд ожидания, пока головная система наведения сумеет подстроиться под частоту защитных полей, чтобы потом поразить корабль в момент регенерации, когда защитное поле максимально ослаблено. Такое любого сведет с ума. Авианосцы были прекрасно видны. Три темных силуэта меньше, чем в сотни кликов прямо по курсу. Корабли уже закончили разворот. Их двигатели светились истинно белым светом, унося корабли прочь от истребителей. Первые ласточки — три ландрейских истребителя. На форсаже пронеслись мимо Думсдея. Приблизившись к авианосцу, они открыли огонь изо всех орудий и выпустили ракеты, стараясь поразить двигатели. Ракеты, конечно же, не смогли пробиться сквозь щиты авианосца, но их разрывы все же ослабили защитное поле. «Перехватчики», — бросил Думсдей, показывая на светлые точки, начавшие вылетать из недр авианосца. На этот раз они припозднились. «Похоже, что мы застали их без подштанников. Или что они там носят?» — прокомментировал паладин. Светлые точки исчезли. Это означало, что истребители развернулись и теперь идут на перехват. Пискнул сигнал тревоги, предупреждающий о радарном облучении. После первого гудка последовал второй, а затем еще и еще, сливаясь в постоянный гул. Не дожидаясь, пока паладин отреагирует, Думсдей выпустил имитатор, надеясь обмануть ракету. Прямо по курсу стремительно росла громада авианосца. Ландрейхский «Ферет», мерцая двигателями от «Сейбра», вихрем пронесся мимо них и оказался среди порядков Килрафи. Засверкали лазерные разряды, мелькнула пара ракет, и через несколько секунд космос озарился вспышкой взорвавшегося истребителя. Думсдей так и не сумел разобрать, кто кого уничтожил в этой свалке, и времени разбираться уже не было. 10 секунд. Захват цели. Фазовая подстройка. 3 секунды. 2. 1. Торпеда пошла! Голос паладина нарушал тишину в наушниках Думсдея. Истребитель тряхнуло, когда 10-метровая торпеда сорвалась с пилона и включила свой двигатель. Взглянув вверх, Думсдей увидел, как из-под днища ландрейхского Бродсворда тоже рванулись вперед три торпеды Марк 3. Думсдей крепче сжал штурвал и, опуская нос машины, пошел на правый разворот, выходя на курс параллельный авианосцу. Все это время Паладин зорко следил за экраном системы наведения, готовый перейти на ручное управление, если вдруг торпеда собьется с захвата. Думсдей бросил взгляд на экран радара. Маркеры над красными точками отсчитывали дистанцию до быстро приближающихся истребителей. «Близко, уже близко», — бормотал Паладин, когда разрывы противоракет засверкали вокруг, почти накрывая торпеду. Но торпеда упрямо шла вперед, словно заговоренная. То, что у Крюгера оказались новейшие торпеды, изрядно удивило Думсдея, но сейчас его мало интересовало, каким образом они попали в Ландрейх. Главное было, что одна из них сейчас была в космосе, готовая поразить авианосец Килрафи. «Попадание!» — воскликнул Паладин, давая, наконец, волю эмоциям. Резко развернув машину, Думсдей оглянулся назад и успел заметить, как на месте одного из двигателей авианосца разрастается колеблющийся огненный шар. Через долю секунды рядом возник второй, от торпеды, выпущенной из Братсворда. Четыре ландрейхских скимитара, давным-давно снятых с вооружения в Конфедерации, метнулись прямо в этот ад. Два из них скрылись, влетев в огненное облако очередного взрыва. Но Думсдей увидел, как два других с ближней дистанции выпустили ракеты. Секундой спустя на корпусе авианосца вспыхнули новые разрывы. Думсдей тоже не остался в долгу и к десяткам ракет, бомбардирующих авианосец, добавил пару своих. Вскоре авианосец исчез в ярчайшей вспышке. Казалось, что весь космос запылал в огне гибнущего корабля. Ударная волна настигла «Сейбр». Машина вздрогнула, словно от прямого попадания ракеты. 5-6 истребителей Ландрейха и около десятка истребителей Килрафи, завязавших ближний бой, исчезли в огненном облаке взрыва вместе с авианосцем. «Смотри!» — крикнул Паладин. Повернув голову, Думсдей увидел борт сторожевого корабля и стволы орудий, развернувшиеся для финального залпа. Уходить было уже поздно. «Всем боевым постам огонь по готовности!» — отдал приказ Ясон. Напряжение будто витало в воздухе. Спустя считанные секунды разыграется сражение, которое для многих, скорее всего, окажется последним. Ясон поднял взгляд на главный экран. Обе флотилии почти сошлись вместе. Вдруг синяя точка, обозначавшая средних размеров сторожевой корабль, вырвалась вперед, оказавшись среди кораблей Килрафи. Через мгновение она, мигнув, погасла, вместе с собой потушив две красных точки, обозначавших эсминец и крейсер. «Они перегрузили реактор. Экипаж должен был катапультироваться», произнес кто-то из офицеров на мостике. «Да они там все сумасшедшие», — подумалось Ясону. Даже если экипаж и покинул корабль перед взрывом, то несколько человек все равно должны были остаться на мостике, чтобы корабль не прошел мимо цели. Все они без сомнения разделили судьбу корабля. Взрыв пробил брешь в оборонительной линии Килрафи, открыв дорогу к уходящим авианосцам. Истребители рванулись вперед и без труда преодолели оборонительные порядки Килрафи, выходя для атаки на авианосцы. Тем не менее, около дюжины истребителей погибли, оказавшись под перекрестным огнем Килрафи. На экране загорелись сотни желтых точек. Килрафи выпустили ракеты. Спустя еще полминуты на экране вспыхнули похожие, но уже белые огоньки выпущенных торпед. «Торпеды выпущены», — доложил офицер на мостике. «Перестроиться! Всем кораблям следовать за мной! Атакуем авианосцы!» На экране вспыхнуло, и тут же исчезло лицо Крюгера. Блицкрик развернулся и рванулся в брешь, образовавшуюся после гибели ландрейхского фрегата. В ту же секунду открыли огонь все орудия Таравы, вступив в огневую дуэль с эсминцами Килрафи. Ясону внезапно показалось, что он слышит сигнал Горна, предваряющего охоту, которым загонщики созывали свору гончих. Ясон про себя улыбнулся. Сейчас они, наверное, напоминали не гончих, а несущуюся на всех парах ораву зайцев, которые решили рассчитаться со стаей волков. В этот момент авианосец Килрафи, шедший последним в строю, исчез, превратившись в облако раскаленной плазмы. «Один готов!» — услышал Ясон чей-то возглас. Подняв голову, он увидел, как два истребителя успели выскочить из огненного шара. Сторожевой корабль Килрафи, шедший наперерез, уже развернул в их сторону свои башни, готовясь к стрельбе. «Орудие левого борта! Перевести огонь на цель 12В4!» — приказал Ясон. Через секунду сторожевому кораблю Килрафи стало уже не до истребителей. Попав под огонь Таравы, он моментально развернул свои орудия в ее сторону, готовясь к ответному залпу. Серия взрывов сотрясла корпус Таравы. Свет на мостике замигал и погас, сменившись аварийным освещением. Основной генератор поврежден. Работают аварийные генераторы. Мощность силового поля упала до 70%. На экране поста связи на секунду появилось лицо Крюгера. Тарова. Полный вперед. Ваша цель — правый авианосец. Блицкрик ринулся вперед, словно указывая дорогу. Крейсер Килрафи, пытаясь остановить его, выпустил серию ракет. Выпустив тучу дипольных отражателей и тепловых ловушек, флагман Крюгера открыл огонь по крейсеру Килрафи. Четыре эскортных авианосца плотным строем шли напролом, сквозь мешанину из корветов, эсминцев и истребителей. Тарова снова задрожала, получая попадание. Ясон с трудом услышал сквозь разрывы крик офицера, сидевшего за пультом. Новый удар чуть не сбил его самого с ног. Спустя несколько секунд крейсер Килрафи, не успевший довернуть на параллельный курс, остался позади. Вот уже оказались за кормой обломки уничтоженного авианосца. Блицкрик по крутой дуге обошел авианосец Килрафи с кормы и дал залп торпедами почти в упор. Вперед рванулись ландрейхские корветы. Два из них взорвались подбитые истребителями Килрафи, но оставшиеся не стали мешкать и тоже выпустили торпеды. Многие торпеды не добрались до своей цели, сбитые заградительным огнем. Но одной торпеде все же удалось пробиться, поразив двигатели. Через мгновение под ракетами Килрафи исчезли еще четыре корвета. «Кормовые щиты авианосца уничтожены», — раздался ликующий возглас тактического офицера. Битва уже утратила всякое подобие порядка, превратившись в беспорядочную перестрелку. Все правила классического космического боя были попраны. Для Крюгера, похоже, не существовало никаких правил. Корма авианосца Килрафи была уже меньше, чем в полутора кликах. «Огонь!» Почти одновременно все четыре ландрейских авианосца открыли огонь. В космосе замельтешили сотни снарядов линейных ускорителей и нейтронных зарядов. Взмыли в космос ракеты зенитных систем, на этот раз направленных прямо в корму вражеского авианосца. На корме авианосца Килрафи тут же расцвели белые цветки разрывов. Во все стороны полетели куски обшивки. Тарова пронеслась рядом с авианосцем, стреляя изо всех орудий. Галлиполи завис, обстреливая его корму. Но Килрафи тоже отбивались, словно одержимые. Новая серия разрывов потрясла корпус Таровы. «Галлиполи подбит!» Развернувшись к экрану заднего обзора, Ясон увидел, как Галлиполи разваливается, словно попав под исполинскую пилу, раскроившую его пополам. Через секунду корабль взорвался. Однако кормовая надстройка вражеского авианосца оказалась внутри огненного шара. Тарова, разворачиваясь вправо, стрелой пронеслась мимо авианосца Килрафи. Корабль противника рванулся влево, уходя в сторону. «Повреждение Килрафи!» — крикнул Ясон на офицера, стоящего возле тактического дисплея. «Авианосец имеет множественные пробоины обшивки. По данным компьютера, у него не менее 200 пробоин. Сканеры фиксируют серьезные повреждения внутренних систем. 3 из 5 двигателей уничтожены», — доложил офицер. «Наши повреждения?» «Серьезные повреждения по левому борту. В 1-м, 3-м, 4-м и 5-м отсеках. Линейные ускорители левого борта вышли из строя. Главный реактор по-прежнему не работает. Мощность силового поля упала до 42% и падает». Ясон взглянул на обзорный экран. Оставляя за собой хвост из обломков, авианосец Килрафи пытался набрать скорость. Последний авианосец уже был рядом, стараясь прикрыть поврежденный корабль с фланга. Заградительная линия из кораблей Килрафи была полностью сломана. Корабли на полной скорости неслись в их направлении, пытаясь обеспечить прикрытие уцелевшим авианосцам. «Рулевой! Приготовиться к повторному заходу!» — приказал Ясон. Несколько человек удивленно оглянулись на своего капитана. Ясон прекрасно понимал, что это было самоубийством. Но они еще не закончили с авианосцем. И будь он проклят, если этому авианосцу удастся уйти. «Внимание всем!» — прозвучала команда по общей связи. «Всем кораблям отходить в квадрат Т-4Т-5-77Р-14-128». Ясон обернулся к изображению Крюгера, а затем сверился с тактическим дисплеем. Блицкрик уходил с поля боя, явно направляясь к адской дыре. «Связь с Крюгером, быстро!» — прикрикнул Ясон на связиста. Через секунду изображение Крюгера возникло на его экране. Главнокомандующий раздраженно уставился на Ясона. «В чем дело?» — авианосец Котов серьезно поврежден. «Мы еще можем добить его», — выпалил Ясон. «Мы уничтожили один тяжелый авианосец и серьезно повредили другой, потеряв лишь один из легких авианосцев. Вернемся, и мы потеряем оставшиеся корабли только за тем, чтобы уничтожить один авианосец». «Это неприемлемо», — отрезал Крюгер. «Пускай он лучше останется поврежденным. Волей-неволей им придется выделить значительную часть сил для его прикрытия. Бондаревский бой закончен. Мы добились нашей цели. Коты отступают. Сейчас наша главная задача — это адская дыра. Ее все еще атакуют. «Понял», — ответил Ясон. Изображение Крюгера, мигнув, исчезло. Ясон глубоко вздохнул, осознавая, что азарт битвы заслонил от него реальность. «Рулевой. Следуем за Блицкригом», — скомандовал он. Мельком Ясон глянул на бортовой хронометр. С момента гиперпрыжка прошло менее 6 минут. Это, несомненно, была одна из самых коротких битв в истории. Крюгер действительно был хорош. Отразить нападение, при этом уничтожив один и тяжело повредив другой авианосец. Это был несомненный успех. Гений Крюгера выручил и на этот раз. Всем истребителям прекратить атаку и вернуться на корабли. Адмирал Толвин молча стоял у обзорного экрана, заложив руки за спину, и наблюдал за отходящими кораблями Конфедерации. Уже больше суток длилось это противостояние. Третьему флоту Конфедерации удалось перехватить вражеские авианосцы только внутри системы. Оба флота вошли в систему почти одновременно. Толвин немедленно пошел вперед, прикрывая Варшаву, но авианосцы Килрафи остались на месте. Могло оказаться, что коты выманивают его к своей прыжковой точке, чтобы подставить под удар главных сил, которые могли подойти в любой момент. Разведывательный спутник на той стороне прыжковой линии успел подать сигнал, сообщив о подходе более чем 3 десятков кораблей сопровождения, на этом сигнал оборвался. Это говорило о том, что передовой отряд главного флота Килрафи уже на той стороне, и главные силы должны в скором времени оказаться здесь. Если он атакует, то будет шанс сразиться с врагом в соотношении 3-4, а если вражеские пилоты окажутся не асами из Имперской гвардии, то у Конфедерации даже будет преимущество. Толвин решил действовать, но все же не рискнул приближаться к противнику ближе, чем на 10 миллионов кликов. Было решено атаковать противника истребителями с большой дистанции. Атака продолжалась весь день. Толвин потерял 38 истребителей. При этом ему удалось повредить один из авианосцев Килрафи, получивший 2 торпедных попадания, а также уничтожить 3 сторожевых корабля. Третий флот потерял эсминец. Авианосец «Москва» также получил повреждения. В результате все свелось к обыденной перестрелке, не давшей ни одной из сторон ощутимого преимущества. Зато теперь вопрос о стратегии принца был снят. Принц действительно шел напролом. Весь последний час через прыжковую точку, прикрытую авианосцами Килрафи, шли сторожевики, эсминцы, корветы и транспорты. Наконец появился первый из новых суперавианосцев. Командный пункт едва не раскалялся под шквалом сообщений. Туманные картинки, полученные Паладином, сменились четкими изображениями с разведывательных зондов, а также с фиретов, летавших на разведку. Толвин отходил назад, вернув истребители на корабли. Корабли боевого охранения выстроились в оборонительное построение, прикрывая авианосцы от вражеских истребителей и разбрасывая мины, дабы замедлить продвижение вражеского флота. Появился 4-й суперавианосец Килрафи, а за ним и 5-й, похожие друг на друга, как 2 капли воды и ужасающие своими невообразимыми размерами и мощью. «Адмирал, мы только что получили вызов. Нас вызывают Килрафи». «Что?» Офицер связи на мгновение опустил взгляд, сверяясь с сообщением на своем пульте, и снова обернулся к Толвину. «Так точно!» Сигнал открытым текстом со стороны их флота. «Переключите на мою каюту», — приказал Толвин. Покинув мостик, он через 30 минут был уже у дверей своей каюты. Зайдя внутрь, он взглянул на свое отражение в зеркале. Осунувшиеся черты лица, круги под глазами все свидетельствовало о накопившейся за эти недели усталости. На скорую руку умывшись и кое-как приведя себя в порядок, адмирал Толвин уселся в кресло и включил экран видеосвязи. На экране возникло изображение барона Джукаги. «О, адмирал, наша разведка уже доложила, что теперь вы командуете 3-м флотом. Примите мои поздравления. Я всегда открыто восхищался вами. Вы, несомненно, один из лучших офицеров Конфедерации». «Что вам нужно, барон?» — холодно спросил Толвин. «Вашей капитуляции». «Барон, я военный, не дипломат. Направьте вашу просьбу президенту Квинсону». «Но, адмирал, я задал чисто военный вопрос. Я не требую от вас капитуляции Конфедерации. Речь идет всего лишь о капитуляции вашего флота. Боюсь, что об этом не может быть и речи. Ваша спешка, барон, всегда была вашей ахиллесовой пятой. Вы глупец, если думаете, что мы готовы так легко сдаться». Барон ничуть не смутился и быстро продолжил. «Поверьте, Лично к вам я испытываю самые теплые чувства. Чувства, которых я не испытываю к большинству своих соплеменников. И мне будет крайне неприятно узнать, что ваш флот разбит, а сами вы бесславно погибли. Вы слишком много на себя берете. Не стоит беспокоиться за мою жизнь. Партия еще не окончена. Лучше бы вы подумали о себе. Хороший ответ. Но послушайте. Ведь мы — цивилизованные представители наших рас. Неужто мы не сможем прийти к соглашению? Толвин усмехнулся. Один раз некоторые уже совершили глупость, поверив вам. На этот раз, скорее, галактика приостановит свое вращение прежде, чем мы поверим вам снова. Пришло время биться всерьез. Биться насмерть. Дальнейшую дискуссию с вами считаю бессмысленной. В конце этого пути вас не ждет ничего, кроме позора. Это мой выбор, и я пойду именно этим путем, с нажимом произнес Толвин. Вы убили моих лучших друзей, и после этого вы ожидаете от меня какого-либо другого ответа. Я слышал, вы пытались убить своего императора. Удивительно, что вы до сих пор еще живы и занимаете свой пост. Вы же Утак. Он сознательно выбрал слово, обозначавшее у Килрафи существо низшей касты, неприкасаемого, настолько презираемого всеми, что оскорблением считалось даже соприкосновение его тени с тенью высокородного Килрафи. Видя, что Джукага начинает терять самообладание, Толвин продолжил. «Я удивляюсь, как ваша империя могла взрастить Килрафи, подобного вам. Я слышал, что убийство бесчестного вызова абсолютно невозможно в вашем обществе. Вы переняли у нас худшее, не сумев ничего другого. Теперь вы недостойны даже презрения, ни моей расы, ни даже своей». Толвин пару секунд наслаждался, наблюдая за бароном, глядя, как целая гамма чувств сменяется на его лице. И вдруг изображение пропало. «Связь! Что происходит?» Сигнал пропал. «Нет, подождите. Снова появился. Только теперь уже кодированный». На экране вновь возникло изображение Джукаги. «Вот теперь будет получше. Адмирал, я смогу защитить канал от прослушивания на несколько минут. Могу я попросить вас сохранить этот разговор между нами?» «Не могу обещать заранее», — сухо ответил Толвин. «Тогда хотя бы не передавайте его деталей на нашу сторону. Я сумел защититься от прослушивания с нашей стороны, но это ненадолго». «Хорошо, я согласен. Я не буду передавать нашего разговора представителям империи. У нас очень мало времени, адмирал. Я хочу предупредить вас. В любом случае, я бы сделал это. Но, поверьте, моя обеспокоенность весьма искренна. Продолжайте». Принц Тракатх объявил, что если ваш флот не капитулирует, то начнется Гатагакву. На ваш язык это переводится примерно как «война на полное уничтожение». «Чем же это отличается от того, что было до сих пор?» — спросил он, демонстративно разглядывая свои ногти. «Отличается разительно. Он не просто будет уничтожать всех поголовно. Он будет уничтожать сами планеты, на которых вы обитаете, превращая их в радиоактивную пустыню. Ваш дом — Земля, существовавший так долго, в скором времени превратится в мертвую, непригодную для жизни планету». Барон замолчал, и Толвин поразился той жалости, что сквозило в голосе Джукаги. «Вы всегда хотели поработить и уничтожить нас. Откуда такая забота?» — заинтересовался Толвин. Джукага оскалил клыки. «Вам не понять, адмирал, но дело во мне. Именно поэтому я умоляю вас. Сдавайтесь. Если вы капитулируете, я гарантирую, что с вами и вашими солдатами будут обращаться с честью, а ваша земля останется нетронутой». «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях», — отрезал Толвин. Джукага кивнул. «Именно так и должен отвечать истинный воин», — торжественно произнес он. «По правде, я и не ожидал от вас иного ответа». «Значит, нам говорить больше ни о чем, барон. Мне сказали, чтобы я уведомил вас о том, что у вас есть 24 минуты на то, чтобы дать ответ. Если ответа не будет, то планета, которую вы называете Варшава, прекратит свое существование. Тогда можете начинать прямо сейчас», — внезапно севшим голосом ответил Толвин. «Но передайте Тракатху, барон. Если он сделает это, бог свидетель. Придет день, и мы вернемся. Через год, десятилетие или через века. Но мы вернемся. Вернемся, чтобы увидеть, как Килра корчится в агонии, рассыпаясь в прах». «Прощайте, адмирал», — сказал Джукага, уже тянувшись к выключателю. На секунду задержавшись, он остановил руку и взглянул в глаза Толвину. «Мне жаль, что так вышло. Изображение исчезло». Толвин потрясенно застыл в кресле. Он только что обрек на смерть больше 20 миллионов человек. Наконец он нашел в себе силы подняться и неверным шагом направился к мостику. «Варшава сейчас в 5 миллионах кликов», — немедленно доложил рулевой, как только Толвин оказался на мостике. «Проложите курс к Сириусу, а также отдайте приказ 3-й эскадре», — он осекся. «Нет, 2-й эскадре сформировать арьергард и произвести отвлекающий маневр». Усевшись в командирское кресло, он оглянулся на тактический дисплей. Вражеские суперавианосцы, в сопровождении более чем сотни кораблей эскорта, продолжали неумолимо двигаться вперед. Один из авианосцев вместе с крейсерами сопровождения отделился от флота, направляясь к Варшаве. «Вызовите Майка Половски», — попросил Толвин своего связиста. Через несколько секунд бледное лицо командира 3-й эскадры появилось на экране. Половски поднял взгляд на Толвина. «Плохие новости, Майк», — сообщил ему Толвин. «Я уже вижу, Джефф». «Извини, но они требовали капитуляции флота, угрожая уничтожением твоего мира». Майк опустил голову. «Вы поступили так, как должны были поступить. На вашем месте я поступил бы так же. Будут какие-нибудь распоряжения?» — глухо спросил он. «Боюсь, Майк, вы не все поняли. Килрафи собираются полностью уничтожить жизнь на планете, распылив в атмосфере тяжелые изотопы». Половски закрыл глаза рукой, скрывая свои чувства. Наконец он опустил руку и поднял на Толвина глаза, заполненные болью. «Почему? Они хотят продемонстрировать, что ждет нас, если мы не сдадимся». Половски замер, не в силах подобрать слов. «Прости, Майк». Половски еще пару секунд осоловело глядел на адмирала, затем развернулся и, сделав пару шагов, пропал из поля зрения камеры. «Дайте мне внешний вид Варшавы с полным увеличением и установите связь с сетью планетарной обороны», — приказал Толвин. Через секунду на обзорном экране возникла Варшава. Она еще казалась нетронутой, но это была иллюзия, поскольку свету требовалось больше минуты, чтобы догнать отходящий флот Толвина. Возникло изображение командующего орбитальной станции. «Белый Волк — это оборона Варшавы. Нас атакуют. Согласно вашим приказам, станция оставлена. Гражданское население находится в укрытиях. Все ракеты «Поверхность космос» израсходованы. Белый Волк — это оборона Варшавы. На большой скорости к нам приближаются множество целей. Мы…» Изображение погасло. Толвин молча стоял и смотрел, хладнокровно наблюдая за последними мгновениями жизни планеты. Внезапно посреди северного полушария сверкнула ослепительная вспышка, оставив после себя разрастающееся серое пятно. Следом за ней последовала вторая, потом третья, четвертая и пятая. Вскоре вся планета уже пылала, покрытая белым пламенем атомных разрывов. Наблюдаются термоядерные атмосферные взрывы мощностью порядка 500 мегатонн. В спектре вспышек ясно видны линии стронция-89 и стронция-90. Толвин, как будто откуда-то издалека, слышал доносившийся голос офицера радиотехнической разведки. «Я уже догадываюсь, почему вы здесь, капитан». «Ах, извините, капитан первого ранга». «В любом случае, капитан, вы попусту тратите время». Не дожидаясь приглашения, Ясон подошел к холодильнику и выудил оттуда банку пива. «Берите, берите», — да сказал Крюгер и почти с улыбкой добавил. «Вы заслужили». «У вас неплохо получилось там, в космосе», — произнес Ясон. «Не так уж и хорошо». Крюгер развернулся к экрану, на который транслировались кадры с беспилотного аппарата, кружившего над главным космодромом адской дыры, точнее тем, что от него осталось. 4 аннигиляционных боеголовки и атмосферный термоядерный взрыв с распылением стронция-90. О планете можно было забыть на ближайшие несколько сотен лет. «Мерзавцы!» — выдохнул Ясон, всматриваясь в данные масс-спектрометров. С самого начала войны между сторонами существовало неписанное соглашение. Независимо от накала боев, уничтожение пригодной для жизни планеты было недопустимо. Отчасти это было следствием корыстных интересов обеих сторон. И люди, и Килрафи надеялись, в конце концов, победить и получить миры, населенные противником. «Мы только что получили сообщение от Конфедерации», сказал Крюгер, включая экран. Началось официальное правительственное сообщение о начале боевых действий в системе Варшава. Ясон внутренне сжался, увидев, как Килрафи уничтожили единственную обитаемую планету системы. Затем последовало сообщение о требованиях барона Джукаги. Барон предлагал прекращение боевых действий, условием которого была капитуляция 3-го флота. Сообщение заканчивалось ответом президента Квинсона. Президент ответил на требования барона перед Сенатом, собравшимся на экстренное заседание. Ответ был крайне резким, и когда президент окончил свою речь, члены Сената повскакивали со своих мест. Окончание речи президента потонуло в овациях. «А мы с Квинсоном в чем-то похожи», пробормотал Крюгер, выключая экран. Жаль, что в ему недолго придется быть столь красноязычным. По крайней мере, он погибнет в бою. Возможно, это и красиво, но совершенно бесполезно, пожал плечами Крюгер. Ясон бросил взгляд на голографическую карту системы. Коты ушли? Да. Они уже в другой системе. За ними следует несколько моих эсминцев. Они вертятся вокруг поврежденного авианосца, словно волчья стая, защищающая своих щенков. Именно этого я и добивался. Они полностью деморализованы и до дрожи в коленках боятся потерять второй авианосец. И что же теперь? Ах, да, вы же пришли именно за этим, промычал Крюгер. Ясон кивнул. Оставайтесь здесь. Эти коты очень настырные. Они непременно вернутся. Мы знаем, где находятся 7 их авианосцев. Точнее, 6. Спасибо вашим пилотам за то, что помогли уничтожить 7-й. Еще 10 находятся неизвестно где. Они могут ударить по нам в любой момент и с любой стороны. Крюгер замолчал и поднял глаза на Ясона. Нет, давай говори. Не держи все в себе. Я знаю, что ты хочешь сказать. Даже Ричардс на своем эсминце только об этом и бубнит. Я считаю, что нужно идти к Сириусу, либо к Земле. Послушайте, я признаю, что когда я впервые оказался здесь, я был не самого высокого мнения о флоте и пилотах Ландрейха. Но я убедился на собственном опыте. Они лучшие из всех, кого я когда-либо встречал. Их храбрость не имеет себе равных. Иногда мне приходится требовать этого, помрачнел Крюгер, чтобы спасти многих, ценой жизни нескольких. Ваши люди могли бы склонить чашу весов в нашу сторону. Прежде всего, нужно еще туда попасть. Ясон кивнул. Битва наверняка еще продолжается. Мы можем еще помочь. А что будет с моими людьми здесь? Вы предлагаете мне оставить планеты и орбитальные колонии без защиты и лететь на помощь Конфедерации? Да ваша Конфедерация 30 лет назад попросту бросила нас, списала как ненужный хлам. Да и сейчас она поступила точно так же. С какой стати я должен из-за нее беспокоиться? Поймите, вы нужны Конфедерации. Конфедерация нуждается в вашем таланте и ваших пилотах. Крюгер презрительно фыркнул. Ну да, конечно, единение человеческой расы в борьбе против Килрафи. Избавьте меня, пожалуйста, от этой чепухи. Да, я уже знаю, для вас это пустой звук, ответил Ясон. Но, черт побери, вы же прекрасно понимаете, что если Земля и внутренние миры падут, то все будет кончено. С ними произойдет то же, что и с Варшавой. Килрафи обезумели в своей жажде убийства и уже не остановятся. Они полностью сменили приоритеты и цели в этой войне. Когда они закончат там, они придут сюда. И куда бы вы и ваши люди не пытались скрыться, они последуют за вами следом, пока не перебьют вас всех до последнего. Крюгер презрительно скривился. Похоже, подобные слова не были для него в новинку. «Одним словом, вы отказываетесь помочь?» — переспросил Ясон. «Вы угадали. Не могли бы вы отпустить меня и моих людей или хотя бы отдать нам Тараву, чтобы мы могли уйти на помощь Конфедерации?» «Нет», — отрезал Крюгер. Ясон уже просчитал свои шансы на мятеж против Крюгера и угон своего авианосца. Это было невозможно. Почти все пилоты и больше половины экипажа корабля были гражданами Ландрейха. Крюгер был весьма предусмотрителен, заранее устроив так, чтобы ни на одном авианосце не было слишком много людей с гражданством Конфедерации. «Вы попросту не можете простить!» — выкрикнул Ясон. 30 лет назад Конфедерация совершила ошибку. Я вас понимаю, тогда вы не могли поступить иначе. В свое время я поступил точно так же. Я отказался выполнять распоряжение командира, приказавшего расстрелять безоружные транспорты с гражданским населением Килрафи на борту. Если бы не Толвин, то и сейчас я сидел бы в тюрьме. После того случая я прошел через огонь и воду, но никогда, слышите, никогда я не осуждал Конфедерацию. Вы же, вот уже 30 лет, лелеете свою обиду, и из-за вашей слепой гордыни погибнет все человечество. Нет, я не буду поднимать против вас мятеж Крюгер. Но когда Килрафи покончит с вами, то будь я проклят, если хоть на йоту буду сожалеть о вашей гибели. Да я лучше сам помогу Килрафи развеять тот пепел, что от вас останется. Прощайте. Не дожидаясь ответа, Ясон развернулся и, хлопнув дверью, оставил президента Крюгера в одиночестве, наедине со своими мыслями. Глава 13. Третий флот Конфедерации занял свои позиции в системе Сириуса. Корабли баражировали, рассекая космическое пространство, стараясь занять наиболее выгодные позиции. Последние 3 эсминца сумели присоединиться к флоту всего 2 часа назад. Времени на подготовку оставалось крайне мало, а подход кораблей противника следовало ожидать уже в самое ближайшее время. Адмирал Толвин взглянул на карту системы. 10 планет вращалось вокруг яркой белой звезды. Проведя рукой по сенсорной панели, он увеличил изображение. Невидимая камера рванулась вперед, и один из 2 обитаемых миров предстал перед глазами. Изумрудный шар, подернутый дымкой, мерцал на экране, медленно поворачиваясь вокруг своей оси. Вдруг на краю экрана, из ниоткуда, десятками стали появляться корабли. «Быстро же они!» — процедил Толвин. Повернув голову, он бросил пронзительный взгляд на офицера связи. «Боевая тревога! Всем кораблям приготовиться к атаке!» По кораблю эхом разнесся сигнал тревоги. Замигали красные огни, требуя готовиться к бою. Люди срывались со своих мест и бежали по коридорам, стараясь как можно скорее добраться до боевых постов. Радиоэфир мгновенно заполнился отдаваемыми приказами, командами и рапортами. Пилоты, дежурившие у своих машин, спешно занимали места. Минуло уже 10 минут, а корабли Килрафи все прибывали. Тучи истребителей взлетали с вражеских авианосцев и словно дикие пчелы начинали виться вокруг армады кораблей, готовые уничтожить любого, кто рискнет приблизиться. Вскоре показались и новые суперавианосцы. Их невозможно было не заметить, резко выделяясь на фоне остальных кораблей, они просто подавляли своими титаническими размерами. Не спеша, корабли Килрафи начали концентрироваться вокруг своих мастодонтов, образуя формацию в виде 5 больших клиньев. Корабли Конфедерации уже перестроились в атакующее построение. Последние истребители занимали свои позиции, готовясь нанести удар в самое сердце вражеского флота. Удар по авианосцам Килрафи. Медленно текли минуты. Адмирал Толвин оторвал взгляд от карты. На всем корабле царила предбоевая суматоха. Снаружи. Вот-вот готова была разразиться яростная битва. А здесь, на командном пункте, царило спокойствие. Офицеры выполняли свои обязанности в обычном ритме, так будто это была еще одна симуляция боя. Но приглядевшись, Толвин увидел решимость на лицах окружающих. Перед этим флоту пришлось оставить еще 4 системы, и люди могли лишь беспомощно наблюдать за уничтожением своих миров. Но, наконец, адмирал Толвин развернул свой флот, готовясь дать решающий бой силам Килрафи. «Головные соединения вошли в зону поражения кораблей противника», — услышал он голос тактического офицера. Битва за Сириус началась. «Синий-5, держи строй», — буркнул в микрофон Кевин. Его эскадрилья только что взлетела с авианосца и пристраивалась на свое место в атакующей группе. По общему каналу Кевин услышал конец речи командира группы. «И помните, наша цель — это авианосцы». Повторяю. Броадсворды заходят на цель, выпускают торпеды и возвращаются на корабли для второго захода. Мы их прикрываем. Запомните. Ни шагу от броадсвордов. Лететь ними, как привязанные. На истребители не отвлекаться. Иначе пинайте на себя. Всем желаю удачи. Конец связи. «Одинокий волк. Это раунд-топ. Прием». Кевин улыбнулся, услышав голос своего старого приятеля. «Ты где, Чемберлен?» «Прямо над тобой, Броадсворд, под номером 2. Мы только что взлетели с Москвы, так что прикрой-ка мою задницу, дружище, пока я гоняюсь за славой. Всегда с тобой, раунд-топ». Крепче сжав штурвал, Кевин почувствовал, как его рапир Г слегка вздрогнул, отзываясь на нервную дрожь руки. Это была самая большая ударная группа, в которой когда-либо доводилось летать Кевину. Более 250 истребителей и около 100 броадсвордов взлетели с 4 авианосцев. Еще с 50 торпедоносных машин с Саратоги еще даже не показались. Их авианосец остался далеко позади, на другом краю системы с вышедшими из строя маршевыми двигателями. 280 истребителей остались в резерве для защиты авианосцев. Их очередь атаковать эти гигантские корабли-левиафаны придет позже, в случае, если первая атака окажется неудачной. Но сейчас не время было думать об этом. Кевин опустил взгляд на экран радара. Впереди отдельные точки вражеских истребителей, корветов, стражевых кораблей и эсминцев сливались в сплошную красную стену. Переведя взгляд на бортовой экран видеосвязи, он нажал одну из клавиш, находящихся под дисплеем, переключаясь на линию связи флота. Даже сейчас, когда вот-вот должна была начаться битва, по каналу передавалось изображение Гелиады, второй обитаемой планеты системы Сириуса. Хотя камера и находилась далеко, но общую картину понять было нетрудно. Последние гражданские суда спешно отходили под защиту кораблей флота Конфедерации. Боевые станции открыли огонь, пытаясь замедлить продвижение Килрафи. Но с таким же успехом можно было, вооружившись детской лопаткой, пытаться перегородить реку. Кораблей было слишком много, и шанса справиться с ними не было никакого. Армада кораблей противника, не обращая внимания на сопротивление, шла вперед. Холодная ярость поднялась волной. Когда на изображении планеты возникли яркие, мгновенно гаснущие точки. Это говорило о том, что 500-мегатонные термоядерные боеголовки со стронцевой начинкой взрывались в атмосфере, уничтожая еще один мир. Буквально на глазах планета меняла облик, приобретая свинцовый оттенок. Внезапно изображение планеты исчезло, сменившись лицом адмирала. Это адмирал Толвин. Желаю удачи всем вам и удачной охоты. Изображение исчезло. Кевин улыбнулся под шлемом. Типично британская манера, ни одного лишнего слова. Рапиеры, рапторы, ферреты и хорнеты, летевшие в авангарде, уже схлестнулись с первыми кораблями Килрафи. От красной стены отделилось множество желтых точек. «Синие, на вас направлен аннигиляционный удар», — мгновенно среагировал лидер группы. «Маневр уклонения». Звенья истребителей изменили курс, разворачиваясь под прямым углом. Корабельные ракеты рванулись вслед за ними, постепенно сокращая дистанцию. Первая ракета исчезла, породив ослепительную вспышку, за ней сразу же стали взрываться и остальные. Яркие вспышки, накладываясь одна на другую, и вскоре слились в один гигантский огненный шторм. Четыре корабля, замыкающие группу, в последний момент включили форсаж, видя, что их настигает ударная волна, но все равно были захвачены краем разрастающейся огненной сферы. Вспышки озаряли пространство, а истребители снова вернулись на прежний курс, следуя за лидером группы. Теперь разрывы вспыхивали и гасли где-то сбоку, не причиняя вреда. Еще не угасли зарницы от корабельных ракет, когда появились истребители Килрафи. Кевин с трудом подавил панику. Самое крупное сражение, в котором ему довелось участвовать, была битва за Монро. На фоне разгорающейся битвы за Сириус, то сражение казалось лишь легкой прогулкой. Даже симуляторы Академии никогда не программировались на бой с тем количеством вражеских истребителей, которое сейчас шло прямо на них. От обилия кораблей рябило в глазах, и трудно было разобраться даже, какую именно цель захватил радар. Обе армады неотвратимо неслись навстречу друг с другом. Сначала редкие, а по мере приближения противника все более и более частые залпы орудий расчертили черноту космоса. Сотни ракет разом оказались в космосе, и через несколько секунд множество кораблей с обеих сторон были уничтожены. От броадсвордов и сейбров во все стороны протянулись длинные пунктиры разрядов протонных пушек. Четыре легких корвета, сопровождавших корабли Конфедерации, заполонили космос дипольными отражателями, глушителями и тепловыми имитаторами, стараясь затруднить наведение ракет. Завертелась невиданная по своим размерам карусель боя. Через несколько секунд основное сражение сместилось куда-то в сторону, и Кевин с трудом перевел дыхание. С ужасом для себя он осознал, что за все это время не сделал ни одного выстрела. Он оглянулся на броадсворды, которые сопровождало его звено. Один корабль бесследно исчез, другой, беспорядочно кувыркаясь, выпал из строя. Его левый двигатель был полностью разбит, а правый заклинило на форсаже, заставляя корабль выписывать замысловатые фигуры. Кевин видел, как от броадсворда отделились спасательные капсулы, и корабль, пролетев еще немного, взорвался. Из образовавшейся свалки вырвалась большая группа дральши и рванулась на них, стреляя из всех орудий. «Синие, эти коты наши! Атакуем!» Кевин включил форсаж, обгоняя броадсворды. Впереди уже невооруженным взглядом можно было увидеть атакующие истребители. Кевин взял в прицел головной дральши и, выпустив неуправляемую ракету, сразу же рванул в сторону, уходя от летящих лазерных разрядов. Уйдя в вираж, Кевин не мог разглядеть, как его ракета, пробив щиты, попала прямо в кабину истребителя и долей секунды спустя взорвалась, разметав корабль на части. В это время его уже беспокоили другие два корабля, пристроившиеся в хвост его ведомому. Вражеская атака быстро захлебнулась. Три дральши были уничтожены в первые же секунды завязавшегося боя. Остальные, сломав строй, беспорядочно отступали. Кевин, взглянув на экран, и заметил, что «Синий 3» куда-то пропал. «Синий 3, ответьте! Прием!» «Синий 3...» «Держать курс!» «Идем на максимальный», — скомандовал лидер ударной группы. «Нам нужны авианосцы!» Кевин, мотнув головой, передал приказ по эскадрилье. Вокруг проносились снаряды линейных ускорителей, Сверкали протонные и лазерные разряды, мелькали ракеты. Бой не затихал ни на секунду. Синий-5 еле успел катапультироваться, перед тем, как его истребитель был протаранен истребителем Килрафи, не сумевшим уклониться от набирающего скорость корабля Конфедерации. Кевин пристроился справа от одного из Броадсвордов. Передовые корабли авианосного эскорта мелькнули совсем рядом. Килрафи открыли огонь. Два корвета, сопровождавших ударную группу, сразу же получили множественные попадания и потеряли ход. Истребители в мгновение ока оказались среди сторожевых кораблей и эсминцев Килрафи. Снова космос снова заполнился роем ракет. Два оставшихся корвета включили помехи и начали разбрасывать дипольные отражатели. Большинство ракет ушло за приманками, но некоторые все же нашли свои цели. Кевин поднял щиток шлема и провел рукой по вспотевшему лбу. Хоть температура в кабине оставалась обычной, но Кевину было жарко. Тело горело, рубашка вся пропиталась потом. Во рту же было сухо, будто он пару дней без воды брел по пустыне. Внезапно Кевина осенило, откуда у Хантера появилась привычка во время боя жевать сигару. В центре тактической карты засветились 5 больших красных точек, но компьютер уже был не нужен. Серебристые силуэты первых 3 авианосцев были уже хорошо различимы. 2 оставшихся шли в отдалении, но их тоже было отлично видно. «Первое и второе звено торпедоносцев. Ваша цель головной», — скомандовал командир группы. Кевин видел, что машина лидера подбита. Шлем командира был едва виден сквозь дым, заполнивший кабину. «Звенья 3 и 4. Левый авианосец ваш. Звенья 5 и 6. Вы займетесь правым». В 900 кликах от авианосцев максимальное торможение. «Одинокий волк. Ты слышал?» «Да, берем головной». «Поджарь их», — вас понял. «Поджарить, сломать, сжечь, уничтожить и вызвать команду для сбора утиля», — улыбнулся раунд-топ, отдавая честь в шутливом салюте. «Дистанция 1400, 1200, 1000. Торможение». Раскрыв маневровые стабилизаторы, Кевин включил реверс. Истребитель задрожал, сбрасывая скорость, и завис менее чем в 250 кликах от цели. Истребители Килрафи быстро их настигали. Перед носом авианосца сверкнула вспышка. Кто-то не рассчитал скорость и протаранил вражеский корабль. Но даже на полной скорости пробить щиты авианосца оказалось не под силу. Истребитель мгновенно развалился на части, столкнувшись с мощными силовыми полями авианосца. «Есть первичный захват», — доложил раунд-топ. 30 секунд до полного захвата. Через секунду второй торпедоносец доложил, что и его торпеды захватили цель. Корабли легли в дрейф, приближаясь к цели лишь по инерции. Текли секунды ожидания, и Кевину казалось, что его сердце не выдержит и сейчас вырвется из груди. Корабль Килрафи был воистину огромен. Он более чем вдвое превосходил размерами все когда-либо виденное им. Но рядом уже были сотни вражеских истребителей. За несколько секунд безумной схватки Кевин потерял почти всю свою эскадрилью. Он безжалостно крутил штурвал, стараясь остаться в живых и в то же время хоть как-то защитить Броадсворды, которые висели практически неподвижно в ожидании полного захвата цели. Один за другим Броадсворды исчезали, разлетались на сотни частей, горели яркими факелами, беззвучно превращаясь в ничто. 3 Градхи рванулись к раунд-допу. Зайдя в хвост головному истребителю, Кевин с кинжальной дистанции выпустил управляемую ракету и переключился на второго, изрешетив его залпами из своих орудий. 3-й истребитель успел выпустить очередь, попавшую в хвост Броадсворда. Кевин успел только заметить, как полыхнуло в том месте, где была хвостовая турель Броадсворда. Без сомнения, стрелок погиб на месте. «Отгони его!» — вскрикнул раунд-топ. 10 секунд до запуска. Расстояние до авианосца уменьшилось до 80 кликов, когда из его орудий вырвались первые залпы. Казалось, что в космосе выросла сплошная стена из снарядов линейных ускорителей. Еще 3 Броадсворда распались на части. Кевин с трудом удерживал штурвал. Истребитель задрожал, и щиты правого борта, перегрузившись, отключились. Красная воронка от попадания лазерного луча засветилась у него на крыле. Кевин моментально рванул в сторону, выпустив тепловой имитатор, который на мгновение сбил с толку систему прицеливания, и следующая очередь лазерных разрядов пронеслись мимо, лишь слегка опалив броню его истребителя. 3, 2, 1, пуск! 15 уцелевших Броадсвордов разом освободились от своих торпед. Раунд-топ и еще несколько пилотов, чьи машины были оборудованы лазерными устройствами наведения, остались на прежнем курсе. Ведя торпеды, получу наведение. Пространство между авианосцами и атакующими его истребителями превратилось в безумное месиво взрывающихся противоракет, разрывов снарядов зенитных систем и сошедшихся в схватке истребителей. «Захват! Удерживай!» — прикрикнул Раунд-Топ на своего второго пилота. Кевин развернул свой истребитель, облетая по окружности Броадсворд Раунд-Топа. Приближались новые звенья истребителей Килрафи, идущие на перехват. В сторону уцелевших Броадсвордов полетели ракеты. «Раунд-Топ, поворачивай, поворачивай! Не могу! Я держу торпеды только лазером. 3 секунды, 2, 1...» Кевин вскрикнул, когда сразу 5 ракет взорвались вокруг Броадсворда и его друга. Торпедоносец исчез, скрывшись в огненной вспышке. Слева по борту расцвел фейерверк огненных вспышек, словно отдавая последний салют ушедшему другу. Все 4 торпеды, выпущенные Раунд-Топом, пробились сквозь щиты и поразили авианосец. В тишине космоса картина выглядела завораживающе, будто показывали фильм, лишенный звука. На мгновение корабль заслонила серия взрывов от попаданий аннигиляционных торпед. Кевин затаил дыхание, наблюдая последние секунды жизни корабля. «Один готов!» — выкрикнул кто-то по общему каналу. Через несколько секунд сияние стало угасать, и вдруг из него медленно выплыл авианосец. После носового попадания вся передняя часть превратилась в страшное месиво из развороченной и оплавленной брони, вплавившихся конструкций и ставших теперь бесполезными остатков оборудования, но корабль продолжал двигаться. Убедившись, что видеокамеры работают, Кевин развернул истребитель в сторону авианосца. Корабль двигался сквозь облако своих же обломков. Кевин видел пламя, бушующее посреди останков верхней летной палубы. Он пролетел над верхней частью авианосца, и тут вдруг заработали зенитные системы корабля. На пути Рапиера вспыхнули разрывы. Корабль до сих пор сохранил источники энергии даже после попадания 4 торпед. Кевин завертелся, с трудом уходя от огня орудий. Заложив опасный вираж, ему ненадолго удалось сбить с толку орудийных наводчиков. Истребитель рванулся вдоль авианосца. Пролетая мимо кормовых летных палуб, Кевин зафиксировал свои камеры на одной из них. На экране мелькнуло изображение. Некогда стоявшие шеренгой истребители разметало по взлетной полосе. Но не похоже было, что они сильно повреждены. Свет внутри горел, как ни в чем не бывало. И хотя многие килрафи лежали на палубе, оглушенные взрывом, но спасательная команда уже находилась рядом, а кое-кто поднимался и сам. Да, корабль был поврежден, но выходить из боя явно не собирался. Изображение исчезло, когда истребитель пронесся мимо. Кевин оглянулся и увидел, что с полдюжины истребителей уже сидят у него на хвосте. Бросив свою машину под невообразимым углом, Кевин попытался скрыться за кормой авианосца. Истребитель страшно тряхнуло, когда он попал под выхлоп двигателей корабля. С трудом удержав машину на курсе, Кевин нажал кнопку связи. «Белый волк, я синий один. Ничего не вышло, задание провалено. Авианосец ведет бой. Авианосец ведет бой. Передаю видеоматериал». Послав сообщение, Кевин бегло взглянул на тактический дисплей. Только красные отметки светились на экране. Лишь на мгновение мигнула одна синяя точка и тут же погасла. Практически вся атакующая группа была уничтожена, не сумев причинить ощутимого вреда флоту Килрафи. С болью в сердце адмирал Толвин просматривал последние сообщения. Он снова закашлялся, смахивая слезы из глаз. Боевая рубка все еще была заполнена дымом, вентиляция вышла из строя после попадания торпеды. Сообщение с борта Москвы. «Да. Выведите на экран». На экране засветилось дрожащее изображение незнакомого офицера. Из раны на его лице сочилась кровь. «Где Чинг?» «Мертв». Последним попаданием мостик был уничтожен. Толвин тяжело вздохнул. «Адмирал, нам придется оставить корабль. Главные двигатели вышли из строя. Мы пока еще движемся на 2 вспомогательных, но и они скоро встанут. Аварийные генераторы теряют мощность. Целостность корпуса нарушена, системы повреждены на 63%. Еще одного попадания корабль просто не выдержит. Хорошо, эвакуируйте людей. Я прикажу Половски подобрать спасательные шлюпки. Мне жаль, адмирал. Не утруждайте себя извинениями, лейтенант. Вы сражались до последнего, и никто не посмеет обвинить вас в трусости». Он отвернулся к монитору, на котором продолжали возникать сухие строчки сообщений. По 3 авианосцам был нанесен удар. Тяжелый авианосец старой постройки был уничтожен, но новые казались неуязвимыми. Они шли вперед вместе с основным флотом, казалось, не заметив торпедных попаданий. А его флот уже понес серьезные потери. Все 4 авианосца были повреждены. Верден погиб вместе со всем экипажем. Москву теперь тоже можно списывать со счетов. у Гульфлейте, который смог присоединиться только сегодня утром. В результате прямого попадания одна летная палуба была выведена из строя. Из 500 ударных машин, выпущенных 3 часа назад, теперь могли взлететь лишь менее 220. Хуже всего была потеря торпедоносцев. Меньше 1/3 из тех, что стартовало 3 часа назад, вернулось на свои корабли. Потери Килрафи приблизительно оценивались в 700 истребителей. Это число значительно уменьшится, когда будут разобраны все полетные записи. Но однозначно сказать можно было лишь одно. Сражение было проиграно. Он взглянул на экран. Только 29 бродсвордов и 32 модифицированных Сейбра были готовы для повторной атаки. Килрафи уже выпускали истребители, готовясь контратаковать. Их вторая атакующая группа превосходила первую почти в 1.5 раза. Это было значительно больше, чем то, что Толвин мог выделить для обороны. Последнее местонахождение Саратоги в 6:20, 1 минуте от прыжковой точки Солнечной системы. Толвин подошел к голографической карте сектора. Прыжковая точка, ведущая из системы Сириуса к Солнечной системе, была в часе хода. Саратога никак не успеет появиться и оказать помощь в отражении следующей атаки, не говоря уже о помощи с нанесением повторного удара. Осознав это, адмирал не стал более раздумывать. «Передайте всем кораблям отходить к точке гиперпрыжка. Мы оставляем систему Сириуса». Все находившиеся на мостике вопросительно смотрели на адмирала. Толвин понимал, что в этой ситуации нельзя просто приказывать людям. «На повторную атаку у нас нет кораблей. Если бы была хоть какая-то вероятность, что повторный удар сможет нанести им хоть какой-то вред, я бы, не раздумывая, повторил атаку. Оставаясь здесь, мы только потеряем флот, и для Конфедерации будет все кончено». «Что же будет с Сириусом?» — забывшись, воскликнул рулевой. «Там же мой дом, семья. Сириус мы все равно не сможем удержать, даже если все здесь погибнем. Нам нужно время, чтобы починить поврежденные машины, восстановить повреждения на Лейте и подготовиться к еще одной атаке. Если мы отступим и к нам присоединится Саратога, наша мощь удвоится». Мичман замотал головой, понимая, что идет против приказа адмирала, но все равно не собирался сдаваться. Он снова открыл рот, чтобы возразить, но стоящий рядом лейтенант схватил его за плечо и выпроводил прочь с мостика. Гелиада, меньше из двух миров системы, уже пылала. Главная планета системы Сириуса, проплывавшая по левому борту, теперь была совершенно открыта. Группа крейсеров Килрафи начала разворот, направляясь к планете. Толвин не хотел даже думать, сколько людей там осталось. «Рулевой, приготовиться к развороту. Уходим отсюда», — резко приказал он. «Отзовите эти крейсеры немедленно». Обернувшись на возглас, принц Тракатх презрительно взглянул на барона Джукагу. «Откуда такая мягкотелость, дорогой барон? Ваше бессмысленное варварство только разжигает в них ненависть. Мы показали, на что мы способны. Теперь лучше пощадить вторую планету. Проявите милосердие, и вы увидите, как ослабнет их желание сопротивляться. Террор порождает страх, барон. Террор также порождает ненависть и фанатизм. Уничтожение Варшавы не сломило у людей духа к сопротивлению. Напротив, это вызвало прекращение стычек между ними. Все они предпочли объединиться перед лицом общего врага. Вы совершенно не понимаете людей. Бессмысленное уничтожение мирных поселений всегда сплачивало их. Целенаправленное уничтожение миров скорее заставит их драться голыми руками, нежели капитулировать. «А что вы хотите, барон? Их капитуляцию? Именно этого вы так добивались?» Барон с трудом удерживал себя от того, чтобы не наброситься на принца. «Глупец!» — задыхаясь от гнева, прошипел он. «Мы могли заставить их сдаться, сыграв на их естественных слабостях. Вы же пошли на поводу у собственных страстей, уничтожили 11 миров. А результат? Их флот по-прежнему существует. Разве вы не заметили? Только что мы нанесли им серьезное поражение. Они до сих пор способны драться. Не забывайте, принц, новый флот должен служить двум целям. Выиграть эту войну и потом встретить Манту, когда они рискнут вернуться. Вы сейчас губите флот, чтобы просто преподнести людям урок. Нет, не урок, барон. Полное уничтожение». Джукага демонстративно отвернулся. Пожалуй, сейчас он понял. Те, кто корил его в слабости, были правы. Если слишком долго изучать врага, то в конце концов становишься похожим на него. Нет, он не желал добра людям. Все его существо противилось этому. Но он научился понимать людей. Он познал их страсти и горести, силу и слабость. И уже при все желании не мог рассматривать их как зверей, каким-то чудесным образом научившихся делать космические корабли. Его план, если бы ему суждено было осуществиться, предусматривал бескровную победу над Конфедерацией. Одна демонстрация мощи Империи Килра должна была заставить людей капитулировать. Но теперь доверие людей подорвано, и они уже никогда не будут верить Килрафе. Барон проиграл. «Это вы позволили этому разведчику людей проскользнуть в пространство Хари, а затем уйти. Вы жаждали войны. Несмотря на весь ваш интеллект, барон, иногда ваши глупые заявления меня действительно удивляют. Вы хотите превратить войну в кровавое побоище. Это вы приказали уничтожить высшее земное командование?» «Довольно, барон», — оскалился принц, с удовольствием наблюдая за вышедшим из себя бароном. «Остыньте. Похоже, вас слегка пьянит корабельный воздух. Вы слишком долго сидели во дворце и давно не участвовали в сражениях». И, сверкнув глазами, принц возвысил голос и продолжил. Шерсть на его гриве непроизвольно встала дыбом. Джукага даже внутренне съежился, глядя на принца. «Вы никогда не знали человеческого плена. Вы не теряли стольких друзей, сколько потерял я в этой войне. И я взойду на имперский трон, провозглашаемый как победитель людей. Что же касается вас...» Принц нажал кнопку на своем пульте. Открылись двери, и 4 имперских гвардейца показались в проходе. «Проводите барона в его каюту и убедитесь, что ему там удобно», — приказал гвардейцам Тракатх. «Я арестован?» — принц Тракатх позволил себе улыбку. «Как можно, барон? Вы заслужили свой отдых. Вы славно потрудились на благо империи. Теперь вы можете отдохнуть. Ваши заслуги не будут забыты. Когда война завершится полной победой, я прослежу, чтобы вам полностью воздалось за все ваши заслуги. Не стоит недооценивать Толвина и его людей. С ними еще не покончено. Не беспокойтесь, барон. Я позабочусь о них», — изобразив милую улыбку, ответил принц. «А теперь оставьте меня, барон. Вы меня утомили», — внезапно холодным тоном промолвил Тракатх, делая знак охранникам. «Что? Плохи дела, Джефф?» Адмирал Толвин удивленно поднял взгляд. Дюк Грека настолько тихо подобрался к адмиралу, что тот даже не услышал ни шагов, ни шума открывающейся двери. Толвин начал подниматься, готовый приветствовать главнокомандующего, но тот деланным жестом отмахнулся, давая понять, что не нуждается в формальностях. «Дюк, что вас сюда привело в столь поздний час? Что-то стряслось?» «Да нет, я не собирался мешать тебе. Знаешь, чертовски тяжело сидеть в штабе, когда рядом идет такая драка. Вот я и решил пройтись». «Вы получили рапорт о результатах сражения?» Дюк кивнул. «Да, я получил его пару часов назад. Похоже, я совершил серьезную ошибку. Надо было сразу же уходить из системы Сириуса и объединиться с Саратогой. В этом случае удар получился бы сильнее». «Это не было ошибкой, Джефф. Нельзя было оставлять Сириус без боя. Это окончательно подорвало бы боевой дух Конфедерации. Ну а теперь мы потеряли 2 авианосца и все равно оставили Сириус. По крайней мере, ты потрепал их. Это даст нам еще немного времени на подготовку Земли к обороне. Один авианосец уничтожен, один поврежден, и один из их новых авианосцев считается тяжело поврежденным. Мне не удалось уничтожить ни одного суперавианосца, а я очень на это надеялся. Мы сообщили, что один из этих гигантских авианосцев уничтожен», — тихо сообщил Дюк. «Не люблю я этого», — начал Толвин, но Дюк прервал его. «Иногда приходится так поступать. Лучше, если люди будут считать, что он уничтожен». «Так зачем ты прилетел, Дюк?» «Сообщить мне это?» — спросил Толвин, переходя прямо к сути. «Я приказываю вам возвращаться к Земле». «Что?» «Проклятие, Дюк! Если они хоть ненадолго пробьют оборону у Солнечной системы, они уничтожат Землю за несколько минут». «Знаю, знаю, Джефф. Но мы тоже не сидели сложа руки. Ко времени вашего подхода из доков выйдут Лексингтон и Арк-Ройл». «Как они выйдут?» «Гипердвигатели Лексингтона и Арк-Ройла демонтированы для ремонта, а реакторы полностью заглушены. Если мы собираемся драться, не выходя за пределы Солнечной системы, то нам не понадобится никуда бежать, а для движения внутри системы хватит и аварийных генераторов. На них далеко не улетишь, они будут легкими мишенями. В доках они будут еще более легкими мишенями. А так они хоть смогут запустить истребители. Никто из них не хотел признавать, что эти 2 корабля будут в основном служить в качестве отвлекающего фактора, вынуждая Килрафи распылять свои силы. «Самая близкая от прыжковой точки планета — это Марс», — продолжил Дюк. «Мы до отказа забили все космодромы. Согнали туда все, что может подняться в космос. Здесь все, от только что сошедших с конвейера истребителей до самых завалящих и 10 раз устаревших учебных кораблей. Собрано все, даже легкие гражданские суда и частной яхты. «Да вы, должно быть, шутите, Дюк!» Уходя из Солнечной системы, я собрал все мало-мальски подходящее. «Запустите это в космос, и от них в момент ничего не останется». «Да это будут почти что смертники», — не стал возражать Греко. «Но это отвлечет Килрафи и заставит их впустую растрачивать боеприпасы. И, возможно, кому-то из твоих пилотов удастся уничтожить еще один лишний корабль». «Даже так», — опустив глаза, промолвил Толвин. «Да, так», — отозвался Греко. «Наши аналитики считают», — продолжил он, «что даже если мы откажемся от защиты этой ключевой прыжковой точки, то Тракатх не станет отвлекаться на другие миры, пока не уничтожит наш флот и Землю. Вы его смертельно оскорбили, и теперь он жаждет взять реванш. Он не может простить те горькие поражения, что терпел от вас на протяжении всей войны. Он хочет твоего унижения, наверное, даже сильнее, чем просто завершить войну победой. Поэтому он будет преследовать тебя, пока не загонит в ловушку. Так уж лучше мы подстроим ему нашу, чем будем ждать, пока он расставит свою. Ты же знаешь, Дюк, — Толвин взглянул ему в глаза, — даже с дополнительными земными силами и орбитальными боевыми платформами нам не сравняться с ними ни в количестве кораблей, ни в огневой мощи. Ты же видел, что случилось во время последней атаки? А ведь эти ребята были лучшие. Знаю, все знаю. Но есть еще один момент. Об этой идее я еще никому не говорил, но это может существенно повысить наши шансы на успех. Что ты задумал? Как только Дюк начал рассказывать, Толвин тут же вскочил на ноги. Да ты с ума сошел! Это же неслыханная глупость. Нужно по-настоящему свихнуться, чтобы додуматься до такого. Именно поэтому это и должно сработать, — криво улыбнулся тот. Мой лорд. Принц повернул голову, вглядываясь в изображение капитана своего корабля. Самые последние данные, сир. Продолжайте, Хантар. Флот Конфедерации отходит к Солнечной системе. Вы уверены? «Да, мой лорд». Сообщение застало принца врасплох. Он был уверен, что Толвин останется в этой системе для решающего сражения. Из этой системы, находящейся всего в одном прыжке от Сириуса, сразу 8 прыжковых линий расходились к внутренним мирам Конфедерации. Само обладание этой системой было величайшим достижением за всю историю войны с Конфедерацией. Взятие этой системы практически гарантировало полную победу над людьми. И в то же время Толвин сдает ее без боя. Проклятый Толвин! Что он задумал? Что докладывает разведка? В составе земного флота по-прежнему находятся 3 авианосца. Наша разведка пока еще не смогла расшифровать последний флотский код, но мы смогли перехватить передачу по гражданскому каналу. Там говорится, что 4-й авианосец покинул базу на орбите Земли 6 часов назад, и еще один идет навстречу их флоту. Глупцы, подумал Тракатх. Кого они пытаются обмануть? Доложите о наших потерях. Потребовал он. Тарвакх все еще продолжает бороться с огнем. 3 из 6 летных палубы уничтожены. Юбатук ведет работы по восстановлению основного генератора силового поля. Одна из летных палуб также получила серьезные повреждения и не может принимать истребители. Резервные генераторы выдают мощность 91% от номинальной. В течение часа техники обещают поднять мощность до 93%. Потери истребителей? Тяжелый, сир. Сегодня потеряно 464 истребителя. В общей сложности флот потерял 594 машины. Это уже были тревожные новости. Империя могла вкладывать сколько угодно средств в постройку новых авианосцев, которые могли быть почти неуязвимы. Но в сущности судьба сражения все равно сводилась к тому, что нужны истребители, равные по качеству или лучшие, чем стоящие на вооружении Конфедерации, и пилоты, которые будут летать на них. Это издавна было слабым местом Империи. Если не считать нескольких истребителей-невидимок, оставшихся в Империи после подавления бунта на горах Каре, то по боевым качествам истребителей и подготовке пилотов Империя всегда отставала от людей. Череда критических ситуаций последних 2 лет неоднократно заставляла руководство Империи забирать из Академий и бросать в бой полуобученных кадетов. Большинство из них погибали в первые несколько дней. Уцелевшие были неплохими пилотами, но их всегда было слишком мало. Взглянув на список потерь, принц принял решение. Приказ Тарвакху — передать оставшиеся на борту истребители на мой флагман. Это компенсирует наши потери. Далее. Он взглянул на доклад о состоянии 3 уцелевших авианосцев стандартного образца. Нотак Гак и Дартука вместе с кораблями сопровождения будут сопровождать Тарвакх в пространство Империи. Обоим уходящим авианосцам передать все тяжелые машины на Тарвакх. Приказываю эскадрам тяжелых крейсеров, идущим на флангах, присоединиться к главному флоту в следующем секторе. Их истребители компенсируют то, что мы потеряем с уходом Нотагака и Дартуки. Приказ флоту. Преследовать врага на максимальной скорости. Когда мы достигнем следующей точки гиперпрыжка, пустить вперед легкие сторожевые корабли и корветы, затем крейсера на случай, если люди устроят засаду. Прочитав полученное сообщение, офицер связи почтительно поклонился. Эскадра крейсеров, отправленная к главной планете этой системы, подавила планетарные оборонительные системы, мой лорд. Они ждут вашего приказа. Принц Тракат улыбнулся. Уничтожить планету я поведу вас к окончательной победе. Победе над Землей, победе над Толвином. Глава 14. Секундная вспышка затмила экраны, и вечная чернота космоса мгновенно сменилась невообразимым мерцанием чужого пространства. Гиперпространственная мозаика мерно перетекала из одной цветовой гаммы в другую, мерцая своим гипнотическим светом. Громадный космический корабль устремился к открывшемуся гиперпространственному проходу. Яркие отсветы и новые измерения веселыми бликами заиграли на обшивке, рассвечивая ее всеми цветами радуги. Корабль коснулся воронки, и его очертания стали размываться и таять, теряясь на фоне яркого свечения. Вскоре корабль полностью потонул в пестром многоцветии гиперпространства. Поле, удерживающее проход между измерениями, стало слабеть, и воронка стала быстро затухать и съеживаться. Спустя пару секунд уже ничто не напоминало о произошедшем. Однако гиперпространство сурово встречало гостей из трехмерного мира, все время одаривая живых существ новыми ощущениями, каждый раз неповторимыми и, как правило, малоприятными. К счастью, взаимное сосуществование объектов трехмерного мира и гиперпространства никогда не бывало долгим. Гиперпространство не приемлело трехмерных объектов и тут же исторгало их из себя. Так произошло и на этот раз. Лишь несколько мгновений потребовалось гиперпространству, чтобы бесцеремонно вытолкнуть из себя чужеродное тело. Спустя секунду корабль снова был в обычном пространстве, но только теперь уже на расстоянии в десятки парсек от места, где был секундой назад. Еле сдерживая возбуждение, принц Тракатх привстал с кресла. Частые удары сердца гулко отдавались в голове. Нервы натянуты до предела. Все внутри ликовало, предвкушая великую битву и великую победу. Нервно поправив рукой перевязь, принц, затаив дыхание, наблюдал за своими подчиненными, ожидая окончательного подтверждения точности перехода. Мощные сканеры уже прощупывали космическое пространство, пытаясь отыскать нужные ориентиры и, наконец, сфокусировались на искомом объекте. Немедленно подключились компьютеры, увеличивая картинку, и на обзорном экране возникло изображение синей, подернутой дымкой облаков, планеты. Рядом красными символами светились параметры орбиты. Расстояние от Солнца, скорость движения по орбите, угол наклона оси вращения к плоскости эклиптики, время полного оборота вокруг собственной оси. Чуть ниже шли параметры самой планеты. Планетарный радиус, масса, объем планеты, состав и плотность атмосферы. Сомнений не оставалось, это была Земля. По мостику громогласно разнесся возглас триумфа. Килрафи повскакивали со своих мест, все голоса сливались в единый торжествующий рев. «Общий канал с кораблями флота!» Сверкнув оскаленными в улыбке клыками, потребовал принц Тракатх. Связной офицер немедленно защелкал переключателями, выполняя приказания. Убедившись, что его приказ исполнен в точности, принц торжественным голосом произнес: «Воины! До нашей победы осталось всего лишь полшага. Последнее сопротивление Земли будет сломлено здесь. Ничто уже не устоит пред нашей мощью. Сегодня мы сокрушим расу людей. Вся империя смотрит на нас, и да возрадуются наши предки, глядя на наш триумф. Вперед! Да здравствует империя! Да здравствует император!» «Они двинулись», — сообщил Греко, глядя на карту Солнечной системы. Толвин промолчал, делая вид, что внимательно изучает данные, полученные из кораблей, отступающих перед имперским флотом. Но и без дополнительной информации все было предельно ясно. Флот Килрафи с пугающей уверенностью шел на пролом. Сейчас они даже не пытались использовать какие-либо тактические построения. Главный флот Килрафи шел одной плотной массой, подавляя своей умопомрачительной мощью. «Пора. Мне лучше отправляться на свой корабль», — сказал Грека. Толвин, наконец, обернулся. «И все же, генерал, одумайтесь, пока не поздно. Ваш план — это же полное безумие. В битве флотов нет места космопехоте. Еще не поздно. Предоставьте это флоту. Уж простите меня, Дюк, но на что вы вообще надеетесь? Взорвать авианосцы? Но даже 4 торпед оказалось недостаточно, чтобы уничтожить один. Не надеетесь же вы всерьез захватить корабли, перестреляв весь экипаж? Может вывести из строя системы жизнеобеспечения или уничтожить реакторы? Но даже если вы каким-то чудом и проникнете внутрь, то, не зная планировки, как вы сможете не то что повредить, отыскать хоть какие-то жизненно важные системы? Решение уже принято. Так что давайте не будем спорить, адмирал. Толвин с улыбкой просмотрел на него и взял в свои ладони руку своего старого товарища. Хорошо, согласен, этот план может сработать. Но послушай, Дюк, начальник генерального штаба обязан находиться в штабе, на земле. Кто-то ведь должен руководить обороной. Дюк возмущенно фыркнул. Нет, Джефф, в штабе и без меня найдется кому покомандовать. До того, как я стал героем Вукар-Тага, я был боевым офицером. Я никогда не собирался быть большим начальником и протирать свои штаны в кресле. И будь я трижды проклят, если стану отсиживаться в бункере, пока мои парни дерутся за жизни всех нас. Да и если на чистоту, Джефф, то я всегда мечтал поучаствовать в чем-то подобном, усмехнулся он. Вести людей в отчаянную битву, не имея шансов на победу? Шансы есть. Хорошо, хорошо, не буду спорить, улыбнулся Толвин. Но все же, будь поосторожнее, Дюк. Обещаю вам, адмирал. Вечером мы еще увидимся. Толвин покачал головой, поражаясь уверенности генерала, и вслед за своим начальником последовал к летной палубе В. Истребители двумя шеренгами стояли на палубе. Экипажи уже занимали места. Техники заканчивали предполетную проверку систем. Ремонтные бригады копошились среди разбитых истребителей, пытаясь восстановить и отправить в бой как можно больше машин, покалеченных в последней битве. Десантный бот Дюка уже стоял на взлетной полосе. Пилоты стояли у трапа и болтали с дежурным по палубе. Увидев Греко, все тут же вытянулись по стойке смирно. «Вольно! Всем немедленно занять свои места, мы стартуем через 5 минут», распорядился Греко, поравнявшись с пилотами. Провожая взглядом генерала, Толвин приложил руку к виску, отдавая последний долг генералу. Греко оглянулся, и, наконец, какое-то подобие улыбки показалось на его лице. Надеюсь, они надолго запомнят этот день. Они жаждут крови. Что ж, они ее получат. Пусти им кровь, Джефф. Толвин хотел было ответить, но генерал уже скрылся в проходе люка. Дверь стала медленно закрываться. Адмирал отошел, пропуская вперед человека, управляющего взлетом. Спустя полминуты бот плавно приподнялся на репульсерах и рванул вперед. Проскочив силовую завесу, корабль включил полную тягу и, взяв вправо, скрылся из поля зрения. В 30 миллионах кликов за силовой завесой маленькой красной точкой парил Марс. В отдалении проплывали маленькие серебристые искорки. Сотни легких гражданских кораблей шли вперед, окружая группу малых и средних десантных катеров. С тяжестью на сердце он бросил последний взгляд вдогонку улетающим кораблям и, развернувшись, заспешил к выходу. Вскоре уже должен был начаться финальный брифинг. «Смир-р-р-р-но!» Толвин вошел в комнату предполетного инструктажа и, успокоив дыхание, и взошел на трибуну. С высоты своего места он оглядел пилотов. Добрую половину из них представляли молодые, еще не приобретшие боевого опыта пилоты. Многие из них были и вовсе кадетами, вырванными из Академии на замену погибшему Сириуса. «Ну вот, теперь мы посылаем на смерть детей», — подумалось ему. «Вольно, прошу садиться». Выждав, пока все усядутся, Толвин продолжил. «Я буду краток, поскольку времени у нас немного. Прежде всего хочу сообщить радостную новость. Лексингтон только что покинул док и идет сюда с 57 истребителями на борту. Это означает, что в сражении будет участвовать не 4 авианосца, как предполагалось ранее, а 5. Все прекрасно понимали, что на самом деле хорошего в этой новости было не так много. Едва ли половина систем Лексингтона была сейчас в рабочем состоянии. С реакторами, выдающими лишь половину расчетной мощности, он мог двигаться только на маневровых двигателях, являясь отличной мишенью. В бою он мог хорошо выступить лишь в роли приманки, отвлекающего момента на пути к Конкордии, Саратоге, Арк-Рояла и Гульфлейте. Вместе с теми 300 истребителей, что взлетели с Марса и орбитальных баз Земли, у третьего флота оставалось чуть более 600 машин, и половину из них пилотировали новобранцы, не видевшие ничего, кроме учебного симулятора. Вам уже известны задачи на сегодняшний бой. Синий 3. Вы осуществляете ближнее прикрытие авианосца. Синий 2. Вы сопровождаете Броадсворды. Он видел недовольство на лице командира третьей группы синих. Никому не хотелось нянчиться с авианосцами. Все рвались в бой. Лидером второй группы был седой полковник, ветеран. Толвин знал его еще по первой энигминской кампании. Третий год он преподавал в академии. И теперь снова оказался здесь. Он наверняка уже догадывался, что его ждет, но не подавал виду. Килрафи всю свою яростью обрушат на Броадсворды и Сейбры. А с учетом того, что и в той, и в другой группе было всего по 80 машин, их шансы на возвращение были весьма невелики. Толвин опустил взгляд внезапно увлажнившихся глаз, сверяясь со своими данными. «Синий-1, вы будете сопровождать третью атакующую группу. Помните, все вы являетесь добровольцами. У вас еще есть время изменить свой выбор». Через силу улыбнувшись, племянник взглянул на своего дядю. Толвин замолчал и оглянулся на общий экран с изображенным на нем стратегическим планом предстоящего сражения. Предварительный план сражения пока оставался неизменным. Флот Килрафи сохранял строй и был теперь всего лишь в 20 миллионах кликов. По счастью, двигаясь по орбите, Марс на данный момент являлся самой близкой планетой к точке гиперперехода. Расстояние до Земли оставалось 70 миллионов кликов. Большие колонии на лунах Сатурна и Юпитера оказались на дальней стороне системы. Единственными поселениями на пути Килрафи были колонии в поясе астероидов, теперь уже полностью покинутые. «По машинам», — скомандовал Толвин, подняв руку во флотском приветствии. Все поднялись со своих кресел. Пилоты и члены экипажей направились к выходу. Обычные для таких моментов шутки и бравада сейчас начисто отсутствовали. Люди уходили молча. Никто даже и не пытался скрывать свой страх. Всех терзали невеселые предчувствия. Каждый осознавал тот груз ответственности, что лежал на его плечах. На этот раз мало было просто отдать свою жизнь, все понимали. Если битва будет проиграна, то через несколько часов Килрафи окажутся на орбите Земли, и тогда для человечества все будет практически кончено. Мимо адмирала прошел Кевин, вертя в руках свой шлем. Племянник замедлил шаг, ловя взгляд Толвина. «К чертовой матери все протоколы!» — подумал адмирал, и, шагнув вперед, взял Кевина за плечи. «Я никогда так не был так горд за тебя, Кевин. Будь там поосторожнее и не рискуй зря». Кевин ответил таким взглядом, что у адмирала предательски сжалось сердце. «Быть сегодня с вами — честь для меня», — ответил он, пытаясь унять предательскую дрожь в голосе. Толвин опустил руки, отпуская своего племянника, и Кевин шагнул к двери, догоняя своих товарищей. «Персоналу! Очистить взлетные полосы! Всем истребителям взлет!» Принц Тракатх развернулся, чувствуя небывалое возбуждение, когда по кораблю разнеслось эхо от сирены общего взлета. Повернувшись спиной к экранам, принц взглянул на Джукагу. «Что-то вы не больно-то рады нашей приближающейся победе!» Барон Джукага зарычал, бросая яростный взгляд в сторону принца. «Барон, у меня есть для вас последнее поручение», — сообщил Тракатх. «В чем дело? Какое еще за поручение?» Тракатх надменно взглянул на барона и, сделанной небрежностью, передал барону листок приказа, при этом внимательно наблюдая за реакцией барона. Джукага бегло пробежал по глазами по символам килравской вязи. «Это глупо, просто бессмысленно!» Император приказал сохранить планету для ритуала Сивар. «Барон, не беспокойтесь об этом. Для этой цели у нас останется не менее сотни миров. Лучше отправляйтесь на свой корабль. Отделение моей личной гвардии проводит вас». Барон Джукага несколько секунд взбешенно испепелял принца взглядом, затем резко развернулся и быстрой походкой направился к выходу. Принц, ухмыляясь, глядел в спину удалявшемуся барону. «Мой лорд, земных кораблей значительно больше, нежели предсказывала наша разведка», — с тревогой сообщил один из офицеров. Тракатх развернулся к главному обзорному экрану, приказывая передовым соединениям переслать увеличенные изображения. Пока приказ исполнялся, принц решил взглянуть на картину двух флотов, вот-вот готовых сойтись в решающей битве. Все больше и больше земных кораблей возникало на экране. Он уже догадывался, что это за новые корабли, и поэтому не слишком беспокоился. Одним из преимуществ земного посольства была возможность произвести детальную разведку. Ведь на них работал сам министр иностранных дел. «Это гражданские корабли, сир. Легкие корабли, личные яхты, шаттлы и небольшие межпланетные транспорты». Тракатх кивнул. «Они бросают в бой все, что можно. Пытаются использовать эти корабли как щит». «Неплохая попытка», — усмехнулся Траках. приказ передовым истребительным соединениям не обращать внимания на гражданские звездолеты и сконцентрироваться на подходящих торпедоносцах. Как только мы уничтожим ударные силы, наступит и их очередь. Сир, обнаружены десантные катера и штурмовые боты. Тракатх удивленно повел бровью, немедленно приказав вывести изображение новой угрозы. Несколько сот точек засветились, подсвеченные желтоватым светом. «Попытка диверсии, мой лорд», — предположил офицер-тактик. Принц задумался. В его распоряжении все еще оставалось около 1700 истребителей. Половина уже была в космосе, готовясь к атаке. Оставшиеся тоже в скором времени должны были стартовать. Первая атакующая группа уже шла вперед. 400 боевых машин, следующие за передовыми отрядами сторожевых кораблей и корветов. Патрули Конфедерации летели на перехват. Жалкие полсотни истребителей. В резерве оставалось еще около 800 машин. На этот раз он оставил для защиты несколько больше истребителей, чем в прошлом сражении. Осторожность не была излишней. Одним из результатов последнего сражения явилось то, что один из суперавианосцев уже не подлежал восстановлению, другой был поврежден. Такого больше не должно повториться. Поднятых в космос сил более чем достаточно, чтобы уничтожить ударную группу людей. Устранив последнюю угрозу, можно будет готовиться ко второй атаке, которая уничтожит все то, что останется от земного флота. Люди больше не могли отступать, им осталось только умереть. Но космопехота? Зачем им нужны десантные транспорты? Вероятно, тоже, чтобы отвлечь наши силы, вызвав огонь на себя. «Сконцентрировать огонь на броадсвордах», — приказал, наконец, принц. «Закончив с ними, позже мы уничтожим и остальных». Кевин безуспешно пытался отрешиться и сконцентрироваться на своей миссии. Там впереди гибли его друзья. Прямо перед ним, в полутора сотнях кликов, космос заполнили яркие вспышки. Гибла первая группа броадсвордов. Его бортовой компьютер бесстрастно продолжал выводить на экран информацию. Один за другим гасли маркеры, отображающие корабли Конфедерации. Кевин переключился на канал первой группы. 10 секунд, 9. Подбит двигатель. Компьютер только что... Я немедленно... Дефлекторы отключились. Выхожу. Мария, четверо справа. Уходи, уходи. Это желтый 3. Захват потерян. Системы вышли из строя. Прощайте. Двое на хвосте. Кто-нибудь стряхните же их. Сигналов становилось все меньше. И только новые и новые вспышки озаряли космос. Вторая атакующая группа тоже вышла на ударную позицию и вела бой. Место битвы было уже совсем рядом, и десятки истребителей шли уже и по их душе тоже. Корабли гибли, но десантные катера пока оставались целы. «Синий один, у нас гости». Оторвав взгляд от гибнущих кораблей, Кевин увидел, как слаженными звеньями около двух десятков истребителей зашли сверху и атаковали замыкающие группу корабли. Несколько истребителей рванулось к ним, пытаясь защитить свои корабли. Продолжая удерживать машину на курсе, Кевин оглянулся через плечо. Вокруг вертелось не менее 1000 кораблей. Вот, слева от него, гражданский межпланетный лайнер безуспешно маневрировал, пытаясь уйти от преследования, но в конце концов испарился, превратившись в облако раскаленного газа под залпами нейтронных пушек полудюжины истребителей Килрафи. Кевин до боли в запястьях стиснул штурвал. Он был не в силах помочь им. Пилоты жертвовали своими жизнями, чтобы он и те десантники, которых он прикрывает, смогли добраться до цели. Как бы это ни было горько, но гражданские звездолеты делали свое дело. Увидев такое количество беззащитных кораблей, Килрафи, сразу же обезумев, вошли в охотничий азарт и, соревнуясь между собой в меткости, гонялись за беззащитными звездолетами. Звено крантов пролетело мимо десантных катеров, даже и не подумав открывать огонь. Их интересовал огромный лайнер, лишь немногим уступавший размерами тяжелому крейсеру. Дюжина истребителей открыла огонь по беззащитному судну и терзала корабль до тех пор, пока лайнер не развалился на части. «Мой лорд, полагаю, имеет смысл провести тактический анализ их действий с целью выявления причин...» Тракатх поднял взгляд на своего офицера. Не успел тот закончить и первой фразы. Как смысл его слов обухом ударил принца по голове, он вскочил с кресла. «Всем кораблям! Немедленно атаковать десантные катера! Авианосцам срочный маневр уклонения!» — вскричал он. «Наконец-то мы на позиции! Всем катерам избрать цели! Не дотягивайте до авианосца! Уничтожайте крейсер! Вперед! На полную мощность!» Генерал Греко подался вперед, глядя через плечо пилота. По всему кораблю разнесся сигнал боевой готовности. Греко улыбался, готовясь к бою. За его спиной в десантном отсеке пехотинцы вскочили со своих мест. Залезгали винтовки, разбираемые со стеллажей. Космос вдруг превратился в настоящий хаос. Сотни истребителей Килрафи бросились в атаку. Каждую секунду десятки гражданских судов и десантных катеров гибли, пронзая своими вспышками черноту космоса. На миг ему стало по-настоящему страшно. Похоже, что, как и предупреждали его президент, Толвин, заместители, советники и многие другие, план был и в самом деле безрассуден. Единственным преимуществом, которое он видел в своем положении, так это отсутствие необходимости убеждать других в своих решениях. Он просто отдал приказ, и остальным ничего не осталось, как выполнить его. Еще один гражданский транспорт подставил свой борт под огонь трех дральчи. Десантный бот поднырнул под останки транспорта и снова был на пути к своей цели. «Авианосец! Курс на авианосец!» — выкрикнул Грека. «Нам не дотянуть! Лучше уничтожить вон тот эсминец слева!» — крикнул пилот. «Черт возьми, пилот! Здесь я отдаю приказы! Вперед!» Группа десантных кораблей мчалась к своей цели. Кевин, следуя за ними, старался не отставать далеко. Новые тучи истребителей заполнили близлежащее пространство. Общее остервенение грозило вскоре перерасти во всеобщее помешательство. Вот эсминец Килрафи двинулся навстречу, преграждая дорогу к авианосцам. Три катера рванулись к нему. В считанные секунды орудия эсминца изрешетили два, но третий, подойдя в упор, успел сбросить свои заряды. Многочисленные взрывы расцветили космос вокруг эсминца. И хоть заряды предназначались для работы по наземным целям, но свою задачу они выполнили надежно, полностью ослепив систему слежения. Катер немедленно ринулся к эсминцу. Пристроившись на параллельный курс и уравняв скорости, он опустился на грузовой шлюз. Сдетонировали подрывные заряды, и створки шлюза разлетелись в разные стороны, открывая проход внутрь. Катер чуть сдвинулся вправо, намертво присасываясь к корпусу. Теперь уже было неважно, какие маневры решит совершить командир эсминца в надежде стряхнуть катер. Судьба эсминца была практически предрешена. Распахнулся кормовой люк, и десантники посыпались на броню. Клацая магнитными подошвами, они устремились к развороченному шлюзу, на ходу разворачивая переносные орудийные комплексы и тяжелые протонные излучатели. Кевин вихрем пронесся мимо. Безумный план все же работал. Оставшиеся катера стремительно рванулись вперед. Кевин взмыл над ними и увидел их сразу все. На фоне общей черноты космоса они выглядели как стайка маленьких огоньков, искорок надежды на фоне общего отчаяния. Истребители Килрафи теперь полностью переключились на новую угрозу. Образовалась настоящая давка. За полминуты Кевин стал свидетелем как минимум шести столкновений между истребителями Килрафи. В одно мгновение исчезли сразу пять десантных катеров, целый батальон. Пять сотен десантников перестало существовать. В любой другой ситуации их гибель рассматривалась бы как серьезная потеря. Но в момент, когда жизнь Конфедерации была поставлена на карту, о цене никто не задумывался. Не вступая в бой с истребителями, три джальши развернулись, пытаясь прорваться к десантникам. Кевин подбил двоих, но третий успел дать несколько залпов, уничтожив еще один десантный бот. Кевин пустил вдогонку ракету, и тяжелый истребитель, тут же забыв о катерах, рванулся влево, исчезнув из поля зрения. Несмотря на потери, катера упорно рвались к своей цели. Вот на пути встал огромный крейсер Килрафи, ощетинившийся зенитными орудиями. «Ну же, быстрее, не дайте ему себя расстрелять!» — безмолвно умолял Кевин, с трудом удерживаясь от того, чтобы не закричать на весь эфир. Пролетая над крейсером, Кевин сделал несколько залпов, пытаясь привлечь внимание, но тщетно. Наводчики Килрафи, видимо, получили четкие указания. Наконец, крейсер остался позади, успев подбить еще четыре катера. Кевин вел свой истребитель, теперь замыкая группу. Он огляделся. Впереди показались еще истребители. Он стал перенастраивать свой компьютер для огня по новым целям, как еще раз напомнил о себе крейсер. Снаряды линейных ускорителей расцвели на задних щитах его истребителя, в мгновение ока пробив броню в нескольких местах. Тревожно замигали сигналы предупреждения. Сжав зубы, Кевин с силой крутанул штурвал, уходя от новых снарядов, летящих следом. Чертыхнувшись, Кевин увеличил скорость, унося свой истребитель прочь от опасности. Осталось лишь шесть катеров, когда перед ними, наконец, возникла громада авианосца. Авианосец, преследуемый двумя десятками безоружных гражданских кораблей, тяжело разворачивался. Его зенитные установки открыли огонь, быстро уменьшая число преследователей. Через несколько секунд все 20 кораблей перестали существовать. Кевин, и остатки группы десанта неслись прямо на авианосец. 6 десантных кораблей открыли огонь, и 150 зарядов разом обрушились на кормовые щиты авианосца. «Эй, на истребители! Мы попробуем прорваться к верхней палубе. Прикройте нас!» Взглянув на экран, глаза Кевина удивленно расширились. С экрана на него смотрел верховный главнокомандующий Дюк Греко. Не раздумывая, Кевин рванул машину вперед, мгновенно оказавшись перед кормой авианосца. Через долю секунды он уже вел стрельбу изо всех орудий. Выпустив разом все ракеты и добавив огня из пушек, он постарался отвлечь внимание от катеров. Ракеты взорвались чуть ниже шлюза, разбрызгивая осколки брони. Дюраниевая оболочка раскраснелась, впитав львиную долю тепловой энергии взрывов. Лишь малой толике энергии, посланной истребителем, удалось пробиться сквозь силовую завесу. Но даже и этого с лихвой хватило, чтобы щитверенная орудийная башня, стоящая за силовым полем, прекратила свое существование. Откуда-то сзади выскочили два десантных бота и рванулись прямо к шлюзу. В ту же секунду рапиер тряхнуло от мощного попадания. Истребитель завертелся, отброшенный прочь от авианосца. Беглый взгляд на приборы дал понять, что машине пришел конец. Опустив стекло шлема, Кевин схватился за ремень катапульты. «Включить систему опознавания!» Спокойный голос Греко теперь сильно контрастировал с теми резкими командами, что отдавал он минуту назад. Пилот щелкнул выключателем, переключаясь на код опознавания Килрафи, который, по уверениям разведки, должен был провести через шлюз. Когда перед катером мелькнуло поле силовой завесы, Греко прикрыл глаза, скрестив на удачу пальцы. Если разведка не сработала, то катер, не сумев избежать лобового столкновения, просто разобьется о силовое поле. Корабль тряхнуло от близкого взрыва, Греко бросило вперед, так что ремни безопасности нещадно впились в грудь. Он открыл глаза. Десантный бот скользил по взлетной полосе. Десятки килрафи в ужасе разбегались во все стороны. Никто из них, похоже, не был готов увидеть здесь корабль Конфедерации. Кормовой люк долой! Сработали аварийные системы, и мгновенно распахнувшийся кормовой люк страшно заскрежетал, выбивая из-под себя снопы искр. Дюк отстегнул привязные ремни, схватил свой АК-74 и рванулся в десантный отсек. «Время играть в наши игры! Вперед!» — на бегу крикнул он. Десантники, бывшие возле люка, уже прыгали на палубу, перекатывались и, оказавшись на ногах, бежали вслед за ботом, стреляя во все, что движется. Прыгая вслед за десантниками, Греко сгруппировался, подставляя искусственную руку, чтобы смягчить удар. Оказавшись на палубе, он тут же вскочил на ноги и, почти не целясь, подстрелил убегающего пилота Килрафи. А еще через долю секунды положил на землю экипаж, готовивший крант к взлету. Десантный бот наконец остановился, и Дюк рванулся к нему. Оглянувшись назад, он увидел, как второй катер, объятый пламенем, рухнул на палубу. Уцелевшие десантники посыпались из горящего корабля. «Мины! Вытаскивайте быстрее мины!» — замахал руками Греко. Выбегавшие десантники тут же поняли смысл его жестов, и несколько десантников бросились обратно внутрь объятого пламенем корабля. Первому взводу занять позиции у катеров и обеспечить охрану. Не дав людям опомниться, Дюк начал быстро отдавать команды. Второму взводу взять под контроль диспетчерский пульт, систему управления взлетом и ангары. Третьему взводу оставаться здесь и прикрывать команду подрывников. «Четвертый и пятый. Со мной на разведку». Дюк осмотрелся, пытаясь понять, куда же теперь следует направиться. Исходный план состоял в том, чтобы после того, как корабль будет взят на абордаж, как можно дальше углубиться в недра корабля и дальше действовать по обстоятельствам. План был, конечно, не лучший, но без данных разведки составить что-либо более конкретное было невозможно. Его взгляд наткнулся на огромную дверь. Проклятие, здесь все было огромным, соответствующим габаритам Килрафи. Именно через эту дверь бежали уцелевшие Килрафи. «Взвод, за мной!» — крикнул Дюк. Он рванулся к двери, открыв огонь по убегающим Килрафи. Вскоре тела Килрафи уже во множестве усеивали выход с палубы. Дюк бросился в коридор и еле успел упасть и откатиться к стене, лишь чудом избежав ливня лазерных разрядов, заполнивших собою коридор. Подоспевшие десантники тут же открыли ответный огонь. Коридор превратился в настоящий ад, наполненный треском винтовочных залпов, запахом озона и горелой брони. На подмогу спешили еще пехотинцы. Кто-то из них метнул шоковую гранату. Секундная вспышка и завязавшаяся перестрелка быстро прекратилась. Оглушенные Килрафи тут же оказались легкой добычей десантников. Отряд двинулся дальше, встречая лишь беспорядочное сопротивление. Скилрафи не церемонились, и пощады никому не было. Лишь безвольные тела поверженных врагов указывали путь, по которому шли люди. Вскоре отряд достиг конца коридора. 4 радиальных туннеля расходились в разные стороны и вели наверх. «Проклятие! Нам нужно вниз!» Дюк разослал отделение по всем коридорам. Через пару минут вернулось 2 десантника. «Генерал, похоже, мы обнаружили люк, ведущий на нижние уровни. Передайте приказ 3-му отделению — следовать сюда. Приведите сюда подрывников и потом следуйте за нами. Быстро!» На бегу крикнул Дюк, уводя свой отряд все дальше и дальше вглубь корабля. «Мой лорд! Люди проникли на корабль через верхний носовой шлюз». Оглушенный подобной новостью, принц Тракатх потрясенно уставился на офицера безопасности. Этот безумный и в то же время простой план блестяще удался. Как же он не смог вовремя разгадать их замысел? Сколько имперских гвардейцев на борту? Взвод внутренней охраны, мой лорд. 50 воинов и ваши личные охранники. Куда сейчас направляются люди? Начальник службы безопасности вывел на экран схему внутренних помещений корабля и повел по ней линию. Они уже на 2-м уровне. Данные отрывочны, но... «Сивар! Они ведь собираются заминировать корабль!» — прошипел Тракатх. Резко обернувшись к начальнику группы контроля повреждений, он затребовал немедленного ответа. К чему это может привести? Тот растерянно взглянул на принца и задумался. Понимаете, система защиты проектировалась из расчета на внешнее попадание торпеды либо ракетные удары. Прочный корпус снаружи защищен 2 броневыми поясами, но внутренние отсеки практически не имеют защиты. Если им удастся заложить мощный заряд достаточно глубоко, то толстая внешняя оболочка лишь усугубит ситуацию, не позволив энергии взрыва вырваться наружу. «Повреждения будут ужасны», — он будто бы извиняясь отвел взгляд. «Взрыв наверняка уничтожит корабль». Принц Тракатх яростно взревел и ударил по кнопке корабельной трансляции. «Всем, кто может сражаться, приказываю немедленно контратаковать, изолировать и уничтожить десант людей». «На 2 других авианосцах также высадились абордажные партии», — доложил связной офицер. «Люди уже уничтожили 29 более мелких кораблей. А их флот все еще удерживает позиции, мой лорд. 2 авианосца уничтожены, оставшиеся серьезно повреждены. Атаковать! Атаковать всеми силами!» Принц быстро взглянул на главный тактический дисплей. Сотни его истребителей теперь кружились вокруг авианосцев. Вражеские ударные силы были рассеяны, большая часть была уничтожена, а оставшиеся корабли быстро отступали к своим кораблям. «Приказываю всем истребителям прикрытия подготовиться к удару по вражеским авианосцам», — один из офицеров осмелился возразить. «Мой лорд, почти все машины израсходовали свой боезапас. Чтобы смогли начать атаку, нам необходимо сначала принять истребители на борт и перевооружить их». Принц в ярости выпустил когти, рассекая воздух стремительным рывком, будто уничтожая невидимого врага, подстроившего все это. «Если он вернет истребители, а люди в это время взорвут мину на каком-либо из авианосцев, то он потеряет и корабль, и пилотов, и истребители. Приказываю истребителям ожидать, пока абордажные команды людей не будут уничтожены», — сквозь зубы процедил он. Взглянув на план корабля, он увидел белую область, распространявшуюся по кораблю. Словно опухоль, белое пятно ширилось, заполняя все новые и новые отсеки. Люди уже контролировали почти весь 2-й уровень. «Я буду на 5-й летной палубе», — заявил он. «Я лично возглавлю атаку на земной флот». Приостановившись у выхода, он обернулся к офицеру связи. «Передайте приказ эскадре барона Джукаги оставить позиции и взять курс на землю. Пришло время покончить с ней». Джеффри Толвин стоял напротив проекционного дисплея и смотрел на тусклое изображение. Все системы управления мостика вышли из строя, впрочем, так же, как и главный генератор защитного поля, гиперускорители и 2-я летная палуба, почти полностью уничтоженная в результате торпедного попадания. Теперь, когда двигатели работали лишь на 20% своей мощности, «Конкордия» едва ли могла далеко уйти. Все истребители, посланные в атаку, попросту исчезли, испарились, сгинули посреди вражеского флота. Он знал, что кое-что им все-таки удалось. 1,5 десятка крейсеров и эсминцев было уничтожено, но авианосцы оставались невредимы. Можно было только гадать, добрался ли хоть один десантный катер до авианосцев врага. Компьютеры, следившие за сотнями каналов связи, теперь были мертвы. Связи с Землей не было. Третий флот успешно отбил первую атаку Килрафи. Из 400 истребителей, которые шли на них, уцелело не более полусотни. Но за это пришлось заплатить дорогой ценой. Два авианосца были уничтожены, остальные еще могли вести бой, но и им досталось. Лексингтон получил наиболее тяжелые повреждения. Сейчас на его борту полыхали пожары, и новые взрывы грозили полностью уничтожить корабль. А у Килрафи имелось еще около 1000 истребителей и больше сотни кораблей сопровождения. Но самое страшное, эскадра крейсеров отделилась от флота и теперь на полной скорости направлялась к земле. Даже самые быстрые корабли третьего флота уже не успевали перехватить их. Оставалось надеяться, что пара крейсеров, земные орбитальные станции, лунные ракетные базы и горстка древних эсминцев сумеют остановить их. Тактический отдел предполагал, что во время сражения отдельные корабли попытаются прорваться к земле. Но никто не ждал, что Тракатх направит целую эскадру. В любом случае, теперь земле предстояло защищаться в одиночку. «Мне нужна связь с Половски», — потребовал Толвин. Вскоре на экране возникло изображение. «Майк, сейчас они отступили и перегруппировываются, чтобы покончить с нами. Авианосцы еще нужны, и пока они останутся на своих позициях. Но я хочу, чтобы вы приблизились и нанесли им как можно больший урон». Половски ответил горящим взглядом. «Спасибо, я ждал чего-то подобного». Горящим взглядом Половски смотрел на Толвина. «Удачи тебе, Майк». Половски отключил связь. Через несколько секунд третья эскадра капитана Половски рванулась в атаку. Дюк Грека сидел, прислонясь к переборке, и затягивал бинт на глубокой резаной ране, пересекавшей его руку. Из коридора выбежал десантник и тяжело опустился рядом. «Там, на нижней палубе, их не меньше сотни. Как только мы там оказались, они набросились на нас, словно одержимые». «Что с вашим взводом?» — спросил Греко. «Его больше нет», — еле переводя дыхание, прохрипел десантник. «Похоже, в живых остался я один. Лейтенант Флори отослал меня назад за минуту до их последней атаки». «Понятно. Сколько времени им потребуется, чтобы добраться сюда?» Я заварил дверь лазером. «Вряд ли это их надолго остановит, но, думаю, несколько минут у нас есть». Дюк резко развернулся, скидывая свой лазер на звук приближающихся шагов. Из-за угла выскочил десантник с винтовкой наперевес. При виде Греко тот облегченно вздохнул и опустил ствол. Обернувшись, он махнул рукой, и вскоре подоспело еще с полдюжины десантников. «Генерал, со мной отряд подрывников. Как там обстановка? Мы можем двигаться дальше?» «Похоже, что мы уже на месте. Но это только третий уровень. Нельзя ли спуститься еще ниже?» Дюк оглянулся на десантника, возвратившегося с нижних уровней. Тот помотал головой. «Значит, ставьте прямо здесь», — приказал Дюк. Показались саперы и несколько десантников взвода прикрытия. С помощью антигравитаторов они подтащили тяжелый бронированный контейнер. «Включайте», — потребовал Дюк. Саперы опустили мину, и через пару секунд мина была намертво приварена к полу и готова к активации. Дюк взглянул на детонатор. «Хорошо. А теперь убирайтесь отсюда. Даю вам 5 минут». Протянув руку к пульту, он отключил предохранитель и установил таймер. Саперы с удовлетворением наблюдали за тем, как таймер начал отсчитывать время. «Уходим, генерал!» — сказал один из них. «Хорошо, я догоню вас через минуту», — ответил Дюк. Сержант, командовавший саперами, заколебался. «При всем моем уважении, генерал, но это наша работа». «Слушайте, сержант, я не собираюсь изображать из себя героя. Вы получили задание вывести людей. Исполняйте приказ. Я скоро догоню вас». Сержант растерянно смотрел на него. Но после секундного колебания он поспешно отдал честь и, развернувшись, побежал по коридору, уводя за собой остальных. Вздохнув, Дюк прислонился к стене и медленно начал оседать на пол. Он попросту не мог признаться тем людям, что сил у него совсем не осталось. Возможно, президент был прав. Он так и не смог оправиться от ран, полученных на Вукартаге. Он должен был остаться в штабе, а не играть здесь, в Командос. Но теперь уже поздно, все равно кому-то нужно было остаться в качестве прикрытия, хотя бы на случай, если коты прорвутся сюда и попытаются обезвредить заряд. Нет, он останется здесь. «Генерал, вы в порядке?» Он поднял взгляд. Единственный выживший десантник из передового отряда тревожно смотрел на него. «Я вроде бы отдал приказ. Простите, генерал, но у меня другие планы», — тихо ответил он. Дюк холодно посмотрел на него. «Дожили», — пронеслось в его голове. «Теперь с тобой припираются простые десантники. Я решил, что, возможно, вам потребуется помощь. как ни в чем не бывало, сообщил десантник. «У тебя есть имя? Энтони. Энтони Лагранж. У вас есть дети, Энтони?» — спросил Дюк. «Да, конечно. Девочка, сейчас она на земле. Хотелось вас звать к разуму, напомнить о долге перед родными, о невыполнении приказа, наконец». С губ уже готовы были сорваться резкие слова, но он осекся. Он вспомнил про то, что и у него там, на земле, остались родные, о которых он так долго не вспоминал. «А ведьмы с вами в чем-то похожи. У меня ведь тоже есть дочь. Теперь ей, наверное, уже лет 20», — смягчился Дюк. «Ну нет», — рассмеялся десантник, — «моя еще совсем маленькая. Вот часто я...» Дверь, заваренная лазером, вздрогнула от мощного взрыва, и проход заполнился густым дымом. Спустя секунду дверь рухнула на пол. Боевой клич Килрафи наполнил собой коридор. Дюк взглянул на таймер мины. До взрыва оставалась минута и 45 секунд. Все уже должны были добраться до катера и улететь с корабля. «Надо дать им еще несколько секунд», — подумал Грека. Первый Килрафи выскочил в коридор и тут же рухнул, сраженный точным выстрелом. Следом в коридор выскочило еще с десяток Килрафи. Палец Дюка пошел на себя, надавливая спусковой крючок, как внезапно, мощным ударом его сбило с ног, ударив о переборку. Он попытался подняться, сквозь застилающую глаза пелену, он сумел рассмотреть имперского гвардейца, приближавшегося к нему. Килрафи выстрелил еще раз. Мощный разряд прошил броню насквозь, оставив зияющую рану в груди генерала. Тускнеющим взглядом Дюк увидел десантника Энтони, тут же возникшего рядом. Он был так молод и полон сил. Наверное, он был такой же в молодости. Энтони посмотрел на своего поверженного генерала, и печальная улыбка коснулась его лица, когда ладонь ложилась на кнопку ручной активации детонатора. Кевин Толвин поднял руку к лицевому щитку, закрываясь от яркого света, вспыхнувшего перед ним. «Есть!» Вся носовая часть авианосца скрылась в пламени огненного инферно. Корабль изогнула от взрыва. Несколько секунд корма авианосца еще оставалась невредимой, но вскоре и ее начало выворачивать наизнанку, и на месте авианосца полыхнуло новое солнце. Справа от Кевина космос озарила еще одна вспышка. Следом за ней последовало новое, а потом еще и еще. Он угадал в силуэтах гибнувших кораблей три крейсера, насчет остальных уверен не был. Через пару минут еще две «Зарницы» на секунду развеяли черноту космоса. Без сомнения, эти два корабля еще недавно были новыми тяжелыми суперавианосцами. Ярчайший свет разрывов то газ, то снова озарял космос перед глазами Кевина. Дозиметр радиационного облучения включился и начал тревожно пищать, но его это мало интересовало. Сейчас его уже ничто не могло взволновать. Они достали их. Теперь авианосцев больше не существовало. Кевин умиротворенно закрыл глаза. Оглушенный взрывом принц Тракатх с трудом развернул свой истребитель. Оглянувшись, он увидел, как его флагман разваливается на части в дюжине кликов позади него. Он подозревал, что некоторые из тех, кто остался на корабле, могли посчитать его трусом, прекрасно понимая, почему он решил лично вести в бой новую группу истребителей. В любом случае, все они были теперь мертвы, а он был еще жив. Сердце заполнил безумный гнев, когда в космосе вспыхнули новые взрывы и исчезли еще два прекрасных корабля. Он взвыл в безумной ярости. Огненное зарево стало угасать. Принц бросил взгляд на боевой экран. Один стандартный авианосец и Крахтха уцелели. Тракатх переключился на канал связи с суперавианосцем. На экране немедленно возникло ошеломленное лицо командира корабля. «Мы боялись, что вы погибли, мой лорд. К счастью, я был уже вне корабля. Я думал лично возглавить следующую атаку. Благодарение Сивару. Судьба уберегла вас. Каково состояние вашего корабля? Корабль полностью готов к бою. Мои истребители уничтожили все корабли людей задолго до того, как они смогли приблизиться». В словах капитана Принц отчетливо слышал легкое пренебрежение, словно остальные корабли погибли из-за небрежности их командиров. «Хвала Сивару. Передайте приказ всем тяжелым истребителям вернуться на борт авианосца и немедленно перевооружиться для заключительного удара по вражескому флоту. Победа все равно будет за нами». Командир корабля заколебался. «Мой лорд, вы требуете принять на борт более 500 истребителей. Их все должен будет принять один мой корабль. Кроме того, ко мне поступило сообщение о приближающихся вражеских кораблях. Ваш корабль конструировался специально для того, чтобы принимать большое число истребителей. Передавайте приказ. Наши корабли, эскорта вместе с перехватчиками блокируют неприятеля. Как прикажете, мой повелитель. Тракотх направил истребитель к Крахтхе. Вокруг авианосца уже кружили сотни истребителей, ждущих своей очереди. Разорвав строй машин, идущих на посадку, принц направил истребитель к левому посадочному шлюзу. На палубе царила безумная суматоха. Летная полоса из конца в конец была уставлена истребителями. Повсюду змеились топливные шланги, двери всех хранилищ были раскрыты, и торпеды одна за другой поднимались на палубу. Техники тянули длинные кабели, подключая их к корабельным системам для перезарядки нейтронных пушек, систем питания и генераторов защитного поля. Тракатх выбрался из своего истребителя. Завидев принца, все тут же прекратили работу. Воцарилось молчание. «Продолжайте работу», — прикрикнул принц. «Еще до конца дня мы уничтожим их всех до единого». Тут он почувствовал, что судно накренилось, и картина звездного неба сдвинулась с места. Принц представил то замешательство, которое творится среди нескольких сот истребителей, готовящихся к посадке. Возмущенно рыча, он пронесся по палубе, направляясь к рубке управления полетами. «Связь с мостиком!» — громогласно взревел Тракатх. Офицер, сжавшись, щелкнул тумблером. «Вы что себе позволяете?» — воскликнул Тракатх, глядя на капитана. «Нам нужно как можно быстрее принять на борт все истребители. Прошу прощения, мой лорд, но 5 эсминцев прорвались сквозь все заслоны и идут прямо на нас». «Капитан!» — авианосец пытается уклониться. «Продолжать преследование», — холодно ответил Половский. Глядя на авианосец, пытающийся удрать, он с улыбкой спросил. «Ну как рулевой? Достанем его?» «Непременно, капитан. У нас хороший быстрый корабль. Не то что их колымага». Майк кивнул, соглашаясь, и повернулся к микрофону. «Торпедный отсек!» «Да, капитан. Захват уже получен?» 22 секунды до полного захвата. Майк поднял глаза на экран, оценивая обстановку. Из 12 эсминцев осталось только 4. Справа сверкнула вспышка. Теперь уже только 3. «Да, сегодня день не для эсминцев», — нервно рассмеялся Половский и вновь сосредоточил внимание на вражеском авианосце. До него оставалось всего 112 кликов, но вокруг уже роились истребители Килрафи. Облепив эсминец, они вели огонь из всего, что у них еще оставалось. В мгновение ока 4 истребителя протаранили корабль. Первый не причинил вреда, остановленный защитным полем. Еще 2 удалось сбить на подлете, но последний, включив форсаж, пробил не успевшие восстановиться щиты эсминца. От удара Майка бросило на панель управления. Взвыла сирена, сигнализируя о нарушении целостности обшивки, экран повреждений расцвел красными лампочками. «Торпедный отсек!» — 12 секунд. «Что, там у вас случилось?» «Не ломайте голову. Лучше занимайтесь своим делом». На заход пошла новая группа истребителей, открыв огонь по носовой части корабля. Ожил динамик внутренней связи. «Капитан, захват потерян. Система наведения полностью вышла из строя. Проклятие!» Справа от них Роджер Янг выпустил торпеды и через секунду буквально рассыпался на куски под шквалом огня с кораблей Килрафи. Но дюжина черных торпед молниями рванулась вперед. «Рулевой! Скорее вслед за торпедами!» — крикнул Половский, поднимаясь с разбитой консоли. От острой боли у него потемнело в глазах. Открытых ран не было видно, но когда пелена, застилающая глаза, спала, он все же решил отказаться от новых попыток подняться. Майк сидел, глядя на экран, и не обращая внимания на истребители, яростно обстреливающий эсминец. По кораблю разносилась стакката от новых и новых попаданий. Главный генератор отключился. Свет мигнул и сменился красным светом аварийного освещения. Из 12 торпед Роджера Янга осталось только 4. «Торпедный отсек. Вы все еще здесь?» «Конечно, здесь. Надеюсь, вы не думали, что мы уйдем на обед и пропустим самое интересное. Приготовиться к неприцельному пуску. Установить детонаторы на взрыв через секунду после залпа». «Одну секунду? Делайте, что приказано. Есть!» Взрыватели установлены. «Рулевой! Мы должны оказаться возле авианосца сразу же после попадания торпед Янга». Человек, стоящий за штурвалом, и так делал все, что можно. Сверкая вспышками систем заградительного огня, эсминец на полной скорости несся к своей цели. Ожили орудийные башни авианосца, разворачиваясь в сторону корабля Конфедерации. Эсминец снова затрясся, содрогаясь от залпов тяжелых башенных орудий авианосца. Майк чувствовал, что кораблю долго не продержаться. «Полный, самый полный, вперед!» Корабль в последний раз вздрогнул, выжимая последние крохи энергии из двигателей. «Торпедный отсек! Товсь! Пли!» Последняя уцелевшая торпеда Роджера Янга преодолела щиты и взорвалась у правого кормового шлюза. А через секунду авианосец содрогнулся от нового взрыва, 9 торпед, выпущенных в упор. Последним, что видел Майк Половски, стал огненный цветок, расцветающий на месте кормы авианосца. Вспоминая величественные горы, освещенные ласковым солнцем своего уже мертвого мира, он закрыл глаза. 9 торпед взорвались, остановленные силовым полем, но взрыв оказался настолько силен, что щиты не устояли. Флагман 3-й эскадры влетел прямо в разрастающуюся огненную бурю аннигиляционного взрыва и, ярко вспыхнув светящимся болидом, сокрушил корпус авианосца. Подобно гигантскому молоту, останки эсминца обрушились на летные палубы, ломая переборки, воспламеняя топливные магистрали, круша истребители, стоящие в взлетных полосах. Огненная масса, бывшая некогда эсминцем, полностью заполнила собой место, бывшее посадочной палубой. Двигатели работали до последнего, толкая эсминец вперед, но вскоре настал и их черед. Не выдержав перегрузки, двигатели взорвались, и все потонуло в огне всеуничтожающего пламени. Принц Тракатх приоткрыл глаза. Рядом с ним, лицом вниз, лежал мертвый диспетчер. Он пошевелился, выбираясь из-под обломков. С трудом приподнявшись, принц схватился за переборку и с видимым усилием встал на ноги. С полминуты он приходил в себя и потом, нетвердой походкой, двинулся к мостику. Рубка представляла собой плачевное зрелище. Вырванные из креплений пульты, разбитые экраны, многочисленные обломки, некогда бывшие ценным оборудованием, в беспорядке валявшиеся по всему мостику. Многие килрафи лежали замертво, но кое-кто подавал еще признаки. Командир корабля был мертв. Безвольной горой плоти осел он в своем кресле, своим остекленевшим взглядом уставившись в потолок. «Кто здесь командует?» Тяжело опираясь на переборку, похрипел принц. Выжившие члены команды обернулись на возглас. «Похоже, что теперь я старший, сир», — откликнулся один из офицеров. Взглянув на него, Тракатх разглядел зеленые петлицы начальника ремонтной части. «Что с кораблем?» «Полностью уничтожено 2 летных палубы. Мой лорд», — доложил офицер. После взрыва в правом кормовом ангаре огонь по открытому подъемнику перекинулся на 3-ю летную палубу. «Почему подъемник был открыт?» «По приказу капитана. В нижних складах закончились торпеды. Мы перемещали их из верхнего хранилища». Тракатх оглянулся на мертвого командира корабля. Как он жалел, что ему так легко удалось отделаться. Если бы он был все еще жив, он сполна бы ответил за свою неосмотрительность. «Также мы потеряли 2 главных двигателя, сир. Нам очень повезло, что сразу не взорвались топливные баки. Я сейчас собираюсь произвести сброс топлива из 3 баков, что находятся ближе всего к месту взрыва. Также я полагаю, что следует выбросить за борт все боеприпасы из кормовых хранилищ». «Да вы в своем уме? Нам же придется идти с открытыми ловушками», — воскликнул Тракатх. «Мы же практически полностью потеряем возможность маневра. А если еще и половину боеприпасов выбросить за борт, то мы вообще не сможем защитить наши корабли, если нас решатся контратаковать. Сир, я пытаюсь спасти корабль. Если вы считаете мои решения преступными, то вы вправе казнить меня прямо здесь», — отрешенно глядя на принца, ответил офицер. «Нам безумно повезло, что мы вообще остались в живых. Если мы не сбросим топливо, баки с минуты на минуту взорвутся. Тогда нам уже ничто не поможет». Тракатх замолчал, невидящим взглядом смотрел на экран, контроля повреждений, полыхающий красными огнями. «Хорошо. Какие еще у вас предложения?» «За бортом осталось более 500 наших истребителей. Сейчас они уже не представляют из себя ударной силы. Полагаю, следует принять их на борт. Мы должны спасти наших пилотов. У нас не хватит места для всех машин, поэтому большинство придется выбросить за борт». Тракатх, потеряв дар речи, смотрел на своего офицера. «Сир, сейчас мы уже не в силах победить. Необходимо отступить, пока у нас есть такая возможность. Сегодня мы сделали все, что было в наших силах. Еще одно попадание, и мы потеряем и этот корабль тоже. Мой принц, нам нужно спасти пилотов». Тракатх поднял взгляд на своих подчиненных. Все стояли, ожидая его решения. Офицер был прав. Они и так сегодня потеряли слишком многих. «Делайте, что считаете нужным», — опустив голову, промолвил Тракатх. Единственная мысль, которая согревала, была мысль о том, что с Землей наконец-то будет покончено. Эскадра крейсеров вскоре окажется над Землей. Если Земля будет уничтожена, то это все равно будет его победой. Истребители к запуску. Ясон Бондаревский привстал с кресла. Сейчас он как никогда желал снова оказаться в кабине своего истребителя. Земля была в смертельной опасности. А он мог только сидеть и наблюдать за тем, как другие пытаются спасти родину человечества. Первый истребитель, ведомый Думсдеем, вихрем пронесся по палубе. Небесно-голубая планета, родной дом людской расы, теперь лежала под ними. Безумная гонка, начавшаяся, когда они вышли на прыжковую трассу 12В, шла на запредельной скорости. Корабли шли на максимуме, со скоростью, которую только могли развить их двигатели. Крюгер, в очередном приступе своего гениального безумия, приказал совершить последний прыжок, следуя на максимальной скорости. Треть флота промахнулась мимо точки прыжка. Кораблям пришлось тормозить и возвращаться обратно. Сейчас они были позади, в нескольких часах лета. Им еще повезло. Два корвета промахнулись лишь наполовину. Задев по краю гиперпространственной воронки, они оказались в гиперпространстве. Словно острым ножом корабли разрезало надвое. Одна половина в мгновение оказалась в земном пространстве, вторая осталась на месте. Люди так и не успели толком понять, что же случилось. Теперь останки их покоились возле прыжковых точек Земли и Альфы Центавра, пополнив список безвременно ушедших. И все же эта кошмарная гонка дала несколько драгоценных часов. Двигаясь на субсветовой скорости, они всего за 3 часа солнечную пересекли систему и достигли Земли. Несмотря на все усилия, флот Ландрейха не успел к основному сражению, но Земле угрожала опасность. Крюгер приказал готовиться к атаке. Ясон со страхом наблюдал за кораблями на земной орбите, всем сердцем желая, чтобы еще не было слишком поздно. Стоя перед обзорным экраном, барон Джукага наблюдал за тем, как 3 легких авианосца возникли над северным полюсом планеты и начали выпускать свои истребители. Сейчас в его распоряжении оставалось лишь 2 крейсера. 7 погибли на подступах к планете. В схватке планетарными силами обороны был подбит еще один. 2 крейсера отвернули для атаки на верфи землян. Взрывы еще изредка сверкали в точках, где ранее находились верфи и военные базы землян. Сейчас оба этих крейсера безжизненными грудами металла вращались на лунной орбите, подбитой огнем с поверхности спутника, но задачу свою они выполнили. Все основные цели на поверхности Луны были уничтожены. Сейчас воспоминания об этом сражении наполняли гордостью сердце барона. Эскадра уничтожила множество кораблей, включая авианосцы, которые люди строили в своих доках. Это была достойная битва. По крайней мере, земляне отплатили за рейд на столицу империи. Барон стоял возле командира крейсера, не обращая внимания на имперских гвардейцев, стоящих поодаль. «У нас будет время только на один заход», — объявил командир, бегло взглянув на тактический дисплей. Минуту назад радары обнаружили новую группу эсминцев, идущих следом. Вражеские корабли появились неожиданно и теперь шли на максимальной скорости, готовясь защитить свою планету. «Получены первые целеуказания», — доложил один из офицеров. «После того, как мы уничтожим их оборонительные системы, мы сбросим термоядерные боеголовки», — объявил капитан. «Ракеты готовы к пуску», — передал сигнал готовности офицер управления огнем. Командир крейсера обернулся к нему и оскалился. «Во славу империи Килра! Огонь!» Барон Джукага проводил взглядом первые ракеты, ушедшие вниз в сторону Северной Америки и Европы. «Нет!» — вырвался крик отчаяния, когда Думсдей увидел, как десятки тяжелых ракет вырвались из недр вражеских крейсеров и устремились к планете. Несколько истребителей, выпущенных с крейсеров, летели им на перехват. С яростным воплем Думсдей врезался в их порядки, получая безумное наслаждение, когда один за другим истребители Килрафи исчезали, распадаясь на атомы под огнем его пушек. А тем временем 4 Сейбра готовились для торпедного захода. Торпеды одна за одной рванулись к головному крейсеру. Несколько секунд, и вспышка возвестила о попадании. Истребители Крюгера бросились вперед, добивая крейсер. Спустя полминуты от крейсера осталось лишь воспоминание. Все каналы связи были забиты гневными возгласами и проклятиями в адрес Килрафи. Покончив с первым, все истребители быстро перегруппировались и, выстроившись для атаки, ринулись на 2-й крейсер. Далеко внизу, в атмосфере Земли, Думсдей видел грозди вспышек от зенитных систем, пытающихся сбить ракеты. Вдруг в самом центре Северной Америки вспыхнула яркая белая точка. Похоже, Чикаго не стало. На облике американского континента стали возникать новые световые отметины, сигнализируя, что Питтсбург, Бостон, Майами, Квебек перестали существовать. Потом по восточному полушарию прокатилась еще серия взрывов, и Европа лишилась Амстердама, Берлина, Стокгольма, Константинополя и Парижа. Остальные ракеты взорвались над главными центрами управления зенитными системами, ракетными базами в Омахе, Рио-де-Жанейро, Триполи и Киеве. Думсдей включил форсаж, устремляясь к последнему крейсеру, уже понимая, что они не успеют, будет слишком поздно. Истребители разворачиваются на боевой курс. Командир крейсера оглянулся на тактический дисплей. Даже постороннему наблюдателю было ясно. Менее чем через минуту корабль будет атакован. «Каковы результаты первого удара?» — потребовал он. «Основные оборонительные центры в районах, подвергшихся нашей атаке, уничтожены. Наземная линия космической обороны выведена из строя, за исключением отдельных участков и систем обороны важнейших объектов. Приготовиться ко второму залпу!» — холодно скомандовал командир крейсера. Он оглянулся на Джукагу. «Барон, нам не удастся уничтожить все города, поэтому я приказал второй залп произвести боеголовками, начиненными стронцием. Вскоре их мир превратится в безжизненную пустыню». «И вы называете это победой?» — прошипел Джукага. «Да, барон, в этом нет чести, но нам отдан четкий приказ — уничтожить Землю любым способом», — холодно ответил командир, отворачиваясь к экрану. «И приказ будет выполнен». За спиной Джукаги загрохотали конвоиры, сгрудившиеся возле обзорных экранов и желая наблюдать последние секунды жизни Земли. «Ракеты готовы к пуску», — доложил офицер. Командир крейсера поднял руку, выпустив когти, готовясь отдать команду. В эту секунду перед бароном пронеслись все последние годы. Пронеслось все то, что он узнал о человеческой расе, вся ее история, все взлеты и падения, которые стали теперь частью его самого. Он вспомнил откровения великих мыслителей и глупость не менее великих шутов. Вся жизнь его была отдана этой борьбе. Он должен был научиться понимать их, чувствовать то же, что и они. Теперь это уйдет навсегда. «Жаль, всего этого теперь мне будет явно не хватать», — с грустью успел подумать барон. Как вдруг перед ним всплыло презрительно ухмыляющееся лицо принца Тракатха. Не помня себя, Джукага рванулся к капитану. Оказавшись рядом, он схватился за его перевязь и рванул кобуру. В руках его блеснул лазерный пистолет. Капитан резко обернулся, удивленно уставившись на Джукагу. Вместо объяснений барон направил на него свое оружие. Сверкнул тонкий лазерный луч, и капитан стал медленно оседать на пол. «Самое сложное — это перейти от слов к делу», — вспомнил он чье-то изречение. Один из имперских гвардейцев, почуяв неладное, начал поворачиваться к барону. Двумя выстрелами Джукага припечатал его к стене и следующим разрядом обезглавил офицера, стоящего у кнопки пуска. Он уже слышал, как рванулись к нему охранники, привлеченные звуком падающих тел. Джукага начал разворачиваться, готовясь встретить новых противников. И тут волна боли захлестнула сознание, и темнота сомкнулась над бароном. Он даже не почувствовал удара о палубу. Новая вспышка боли прорезала черноту перед глазами. Моргнув, он понял, что пробыл без сознания лишь долю секунды. Сверкая выпущенными когтями, к нему приближался Килрафи, облаченный в боевую броню имперской гвардии. Все тело было наполнено болью, но он почему-то совсем не чувствовал ног. «Должно быть поврежден позвоночник», — отстраненно думал барон, поднимая пистолет и наводя на ближайшего гвардейца. Барон лежал на спине, расширенными от боли глазами, следя за остальными Килрафи, стоявшими на мостике. Один из них бросился к пусковой кнопке и тут же споткнулся и рухнул на палубу, сраженный точным выстрелом. Пистолет становилось держать все тяжелее и тяжелее. Чувствуя, это барон застрелил еще двоих, стоявших ближе других к пусковой кнопке. Трое оставшихся Килрафи замерли. «Вы грязный предатель! Да проклянет же Сивар вас навеки!» — прошипел один из них. Джукага едва слышно рассмеялся. Это была замечательная шутка. Он попросту предал безумца, отдавшего преступный приказ. Так кто же из них в этой ситуации является безумцем, а кто предателем? Это был очень занимательный риторический вопрос. Жаль, не оставалось времени поразмышлять над этим. Он в последний посмотрел на главный экран. Весь экран заполняла собой планета Земля с ее белыми облаками и непривычным голубым небом. Земля была все так же прекрасна, в чем-то, быть может, даже прекраснее Килры. Принц Тракатх, сгорбившись, сидел в каюте капитана, разбитый и подавленный. Дальние сканеры показали окончание драмы. Земля осталась непокоренной. Менее двух десятков аннигиляционных зарядов упало на Землю, но заключительный залп так и не был сделан. Еще один авианосец, и Империя праздновала бы победу. Всего лишь один. С горечью корил он судьбу. Все его замыслы разом рассыпались в прах. Еще несколько месяцев, и шестой авианосец был бы достроен. Джукага. Если бы не он, сейчас я бы праздновал победу. Величайшую победу в истории. Он посмотрел на обзорный экран. Земля все так же висела в космосе, такая близкая и такая же неприступная. По крайней мере, Джукага был теперь мертв. Это было невиданное облегчение. Корабль вздрогнул от очередного взрыва. Тракатх затаил дыхание, ожидая худшего. Эхо взрыва затихло где-то вдали. Замигал сигнал вызова. Тракатх повернул голову. Это был навигатор. «Говорите». «Сир, мы ждем вашего приказа. С той скоростью, на которую сейчас способен наш корабль, мы окажемся у точки прыжка всего на полчаса раньше кораблей Конфедерации. Нам нужно отходить немедленно!» Тракатх молча кивнул, еще ниже опустив голову. «По крайней мере, — утешал себя принц, — люди получили по заслугам. Два из пяти авианосцев были уничтожены, третий взорвался несколько минут назад. Еще три авианосца были уничтожены вместе с доками. Их города теперь лежали в руинах. Да, потери были тяжелы, но людей погибло больше, значительно больше. Сейчас следовало отступить, отремонтировать два уцелевших суперавианосца, построить новые истребители. Главное, пилоты были спасены. Позже они принесут империи еще не одну победу. Если остаться, то вполне вероятно, что этот авианосец будет уничтожен, и тогда он погубит все, и себя в том числе. Принц поднял взгляд на экран. «Сигнальте отступление», — тяжело вздохнул он. Глава 15. Адмирал Джеффри Толвин стоял на палубе, наблюдая за тем, как медленно и аккуратно шаттл опускался на свою посадочную площадку. Помимо воли, улыбка всплыла на лице адмирала, когда дверь шаттла бесшумно скользнула в сторону. Выйдя навстречу, он протянул руку президенту Крюгеру, как только он сошел с трапа. Следом за ним показались Ясон Бондаревский, Джеймс Таггарт, Этьен Монклейр и Вэнс Ричардс. Крюгер несколько секунд колебался, но потом все же крепко пожал протянутую руку Толвина. «Спасибо, Крюгер! Большое спасибо!» «Я и сам очень удивлен, что решился на это», — отозвался Крюгер. «Это все твой сумасшедший капитан, который беспрестанно сводил меня с ума. Мне пришлось вам помочь, иначе он бы меня в скором времени в могилу бы свел». Толвин посмотрел на группу сошедших, боясь задать вопрос. «Ян!» Ясон печально понурил голову, пряча глаза. Толвин тяжело вздохнул, но, подойдя к Ясону, не сдержавшись, заключил его в объятия. «Как вы, адмирал?» — спросил Ясон. «Ужасный день, Ясон». «Кевин?» — не мог не спросить Ясон. «Пропал без вести», — тихо проговорил адмирал. «Возможно, он еще жив». «Да, возможно», — невозмутимо кивнул Толвин. Ясон окинул взглядом летную палубу. Палуба хранила следы тяжелого боя. В двух местах были видны следы от тяжелых пробоин, наспех заделанные временными заплатами. Повсюду были разбросаны искореженные куски брони, разбитое оборудование, валялись какие-то детали, обломки конструкций искореженные настолько, что уже невозможно было сразу определить, откуда они и для чего предназначались. Кое-где искрили электрические кабели. Несколько человек спешно тушили последние очаги возгорания. Повсюду еще лежали трупы погибших. Из-за едкого дыма щипало глаза. Присмотревшись, Ясон заметил, что кое-где даже опасно прогнулись несущие шпангоуты. «Похоже, вам здесь пришлось нелегко». Что можно было ответить? Третий флот потерял три авианосца. Лексингтон тоже серьезно пострадал от внутреннего взрыва. Более 70% пилотов погибло или числилось пропавшими без вести. Предварительные сообщения говорили, что из тех космодесантников, что участвовали в последней атаке на авианосцы противника, в живых осталось лишь немногим более 10%. Дюк Греко погиб. Те немногие из десантников, что были с ним последние минуты, рассказали, как это было. Что же касается гражданских судов, то их потери были почти стопроцентными. Все основные базы на Луне были полностью уничтожены, так же, как и космические верфи, вместе с тремя авианосцами, находившимися в них. Потери на Земле. Ему даже не хотелось об этом думать. Единственной радостью было то, что Килрафи не успели задействовать свои боеголовки, начиненные стронцием-90. Англия уцелела, но эти мысли слабо согревали. Слабо. Толвин провел гостей в свою каюту и, открыв дверцу шкафа, достал бутылку скотча. Следом за ней на столе оказались 6 бокалов. «За нашу победу!» — поднимая свой стакан, промолвил он. Все стоя выпили. Толвин тяжело опустился в кресло. «Если это называется победой, — произнес он, — то даже и знать не хочу, какие бывают поражения. По крайней мере, мы остановили их, — возразил Ясон. Три суперавианосца уничтожены. Они потеряли более половины своих пилотов, и около сотни других кораблей повреждены или уничтожены. Я слышал, они выбрасывают истребители, который не может принять последний из оставшихся суперавианосцев. Толвин еле заметно кивал, борясь с усталостью, которая с удвоенной силой накатила после нескольких недель постоянного напряжения и недосыпания. «Мы слышали о Половске», — нарушил невольное молчание Думсдей. Толвин поднял свой взгляд. Когда он отдавал Майку свой последний приказ, он знал, Половский умрет, но отомстит за свой мир. Отомстит, чего бы это ни стоило. Этого Килрафи никак не могли учесть. Они думали, что смогут запугать, уничтожая наши миры. Но нет, их угрозы возымели совсем не то действие, на которое они рассчитывали. Помимо испуга, они вызвали жгучее желание каждого пилота, каждого десантника бороться до конца, до последнего вздоха. Наверное, барон Джукага понимал это. Война зашла слишком далеко, она зашла намного дальше, чем все этого ожидали. В Килрафе все еще оставалось 7 суперавианосцев, постройка которых близилась к завершению. Страшно было даже предположить, что случится, когда они будут готовы выйти из доков. Люди Конфедерации сделали все, что могли, чтобы отразить эту атаку. Возможно, новый мегакрейсер, строящийся в глубоком тылу Конфедерации, поможет изменить ситуацию. Но Толвин сильно сомневался, что он будет закончен до того, как придет время отражать следующую атаку Килрафи. Сейчас Толвин знал лишь одно. Все, кто пережил это нападение, будут стоять до конца. Он видел это даже в глазах Крюгера, который, заметив, что адмирал смотрит на него, приветственно поднял стакан. «За флот Конфедерации», — произнес тост президент Ландрейха. «За погибших товарищей», — добавил Паладин. «Адмирал Толвин! Вызываю адмирала Толвина!» — ожило переговорное устройство. Толвин резко оглянулся на экран, опасаясь, что Килрафи вернулись и снова идут в атаку. «Какова позиция Килрафи?» — потребовал доклада адмирал. «Авианосцы отходят. Отдаленные посты сообщают, что сейчас они уже на пути к Сириусу. Мы наблюдаем большое число брошенных истребителей. Крейсеры также отступают. Патрули сообщают о полном прекращении боевых действий». Толвин с облегчением вздохнул. Сражение было действительно окончено. «Адмирал, необходимо ваше присутствие на летной палубе А». «Что там случилось?» «Не имею понятия, товарищ адмирал». Дежурный офицер не докладывал, но он попросил, чтобы вы спустились. «Это все, что мне известно». «Хорошо, сейчас буду». Толвин встал, но внезапно почувствовал слабость, и нехорошее предчувствие сжало его сердце. Ясон тоже поднялся со своего места. «Я пойду с вами». Толвин неопределенно пожал плечами и, обернувшись к остальным, произнес. «В баре осталась еще бутылка. Оставляю ее на ваше попечение». «О, это лучшее, что я слышу за последние несколько недель», — с улыбкой отозвался Думсдей, доставая из своего кармана половинку сигары, подаренную ему Яном. «Джефф, ради бога», — начал Крюгер. «Прикажи ему избавиться от этой ужасной мочалки. Меня от одного ее вида наизнанку выворачивает». «К сожалению, не могу. Официально он все еще на службе Ландрейха», — притворно нахмурившись, ответил Толвин. «Так что он твой подчиненный, а не мой. Поэтому разбирайся сам». Порывшись в карманах, Думсдей достал зажигалку и зажег сигару. Крюгер, Ричардс и Паладин, морщась от отвратительного запаха и сыпля проклятиями на голову Этьена, налили себе еще по стакану. Толвин вышел из каюты и направился в сторону летной палубы. Он отступил к стене, пропуская санитаров, несущих носилки с раненым, и проводил их долгим взглядом. Ясон положил свою руку на плечо адмирала. «Неважно, о чем вы сейчас подумали. Все, что вы сделали правильно. Земля все еще жива, и Конфедерация тоже будет жить». «А скольким мы пожертвовали, Ясон?» Когда-то я задавал себе тот же самый вопрос после битвы при Вукартаге. «Такова природа войны». Вы мне тогда ответили: «И даже если ты побеждаешь, это все равно ложится тяжелым камнем у тебя на душе, и этот груз когда-нибудь раздавит тебя, если ты поддашься слабости». Но разве можно это назвать победой? Да, действительно нелегко. Но, черт возьми, это гораздо лучше, чем то, что хотели Килрафи. Вы остановили их здесь и держались до нашего прихода. Толвин коротко кивнул и зашагал вперед в сторону летной палубы. Дежурный офицер был у двери. «Я подумал, что вы должны присутствовать. Только что прибыл еще один катер с выжившими». Толвин посмотрел на него в замешательстве. Офицер указывал ему на обожженный и помятый катер, который тяжело приземлялся. Его задний люк открылся, и раненые пилоты и космодесантники, кто самостоятельно, а кто с помощью врачей или товарищей спускались по трапу. Большинство из них все еще было одето в боевые доспехи или летные комбинезоны. Толвин оглянулся и посмотрел на дежурного палубного офицера. Тот, улыбаясь, показывал в сторону катера. Позабыв о своем звании, Толвин, не чувствуя ног, подбежал к катеру. Секундой позже подоспел Ясон. На носилках лежал пилот, над которым склонились врач и медсестра. Медсестра уже протирала инъектор, чтобы сделать укол. Адмирал встал на колени рядом с ними. Медсестра подняла голову. «Мы нашли его час назад. Он получил большую дозу, более 400 рентген. Так что некоторое время он проведет в госпитале. Но мы вовремя нашли его и почти нейтрализовали последствия. С ним все будет в порядке». Толвин смотрел на Кевина. Кевин с трудом приоткрыл глаза. Сперва он увидел Ясона. «Ясон? Что ты здесь делаешь?» Прибыл посмотреть на нашего героя. «Ну разве это зазорно?» Кевин слабо улыбнулся и затем заметил своего дядю, присевшего возле него. «Мы победили!» — прошептал он. Адмирал Джеффри Толвин уже не пытался сдерживать слез. «Да, сынок, мы победили!